Глава вторая. Радушный прием. «Это здесь», — произнес механик, сверяясь с картой на ПДА. «Он уже должен быть внутри. Мы опаздываем». Я ничего не ответил, внимательно оглядываясь по сторонам и окидывая придирчивым взглядом строение напротив. Обычное, заброшенное, обветшалое двухэтажное здание, ничем особым не отличающееся от других, располагавшихся поблизости. Находилось оно на северо-западной окраине дикой территории, из-за чего местность вокруг была нам мало знакома. И мне это не нравилось. Какое-то странное беспокойство вот уже несколько минут терзало меня изнутри, заставляя в который раз оглядываться по сторонам. И сколько бы я ни уверял себя в обратном, все равно казалось, что кто-то за нами внимательно наблюдает. Незнакомый район и место встречи только усилили переживания. Я первым приблизился к слегка приоткрытой железной двери, ручка которой безызвестно канула в лету, как, собственно, и дверной замок, о былом существовании которого напоминали лишь сиротливые болты крепления. Обыденная, в общем-то, для зоны картина запустения и мародерства, когда нетронутым оставалось лишь то, что было намертво прикручено к полу и для надежности еще полито сверху цементом. Я потянул на себя дверь, и та, на удивление, легко поддалась. Лишь сиротливо заскрипели несмазанные навесы. Осторожно ступая друг за другом, мы вошли в помещение и осмотрелись вокруг. Изнутри здание больше всего напоминало какой-нибудь склад или мастерскую с огромными, почти до самого потолка, стеллажами, странными, неизвестно для чего вмурованными в стены скобами и огромными лужами на полу, от которых шел неприятный тошнотворный запах. Покрывшиеся ржавчиной листы жести, осколки стекла и прочий хлам тоже никуда не делись и были разбросаны по всему помещению. Крышу здания почти по всей ее длине рассекала огромная трещина, а часть плит раскрошилась и осыпалась, тем самым усугубляя картину полной разрухи. Тусклый солнечный свет падал с потолка и частично освещал помещение, хоть немного улучшая видимость. Висящий на поясе детектор подал сиротливый сигнал, нарушая мертвую тишину и предупреждая о минимальной дозе радиации в окружающей среде. «Я привык ждать вечно опаздывающих на свидание девушек, но вы же солидные люди!» — донесся до нас откуда-то сверху незнакомый голос, и мы тут же почти одновременно вскинули оружие, целясь в невидимого собеседника. «А вот этого делать не стоит, я ведь могу и обидеться. Опустите стволы!» Незнакомец вел себя уверенно и нагло, чувствуя себя королем положения. Я опустил автомат и сделал шаг в сторону, уходя в тень, стараясь при этом рассмотреть говорившего. Не сразу, но мне все же это удалось. В самом конце помещения имелась лестница, ведущая на смотровую площадку, и небольшую комнатку с огромным окном, занимающим почти во всю стену. За ним и замер человек, держа в руках СВД и смотря на нас сквозь стекло. Позицию он выбрал отличную. Входящие в здание попадали под лучи проникающего сквозь поврежденный потолок солнца, из-за чего заметить затаившегося почти под самым потолком снайпера было почти невозможно. Как бы то ни было, мы вынуждены были признать, что имели дело не с дилетантом, а с умным малым, неплохо разбирающимся в вопросах ведения боя. Я снял с шеи бинокль и принялся бесцеремонно разглядывать нашего нового знакомого. Нет, раньше мы с ним точно не встречались. Такого харизматичного сталкера с волевым подбородком и огромным шрамом, пересекающим все лицо от верхней правой брови до самой скулы, я бы обязательно запомнил. А еще у него была очень злорадная усмешка, вкупе со слегка наигранным надменным взглядом. «Меня зовут Хантер, и мне приятно, наконец, встретиться с вами. Наслышан. Ты, наверное, пророк?» Я коротко кивнул, не удостоив собеседника ответа. «Он не кричит, но голос слышен отчетливо», — тихо произнес механик, не сводя глаз с незнакомца. «Судя по всему, задействованы усилители. Не знаю, какое там оборудование, но этот парень хорошо подготовился». «О чем там воркуют наши голубки?» «Молчите? Ну и черт с вами! У меня и так мало времени. Перейдем к делу». Голос Хантера изменился, теперь в нем не было ни капли веселья, лишь холод и сталь. Один из вас сейчас поднимется ко мне, дабы удостовериться в целостности товара. Сразу после этого вы скинете контейнеры с артефактами в люк, что находится в центре комнаты. После этого можете убираться. Возражения есть? Ну что ж, тогда прошу подняться ко мне. Я сделал несколько шагов вперед по направлению к лестнице, когда Хантер поспешно воскликнул. — Нет, пророк, извини, но встречаться с тобой лично у меня нет никакого желания. Как-нибудь в другой раз. Вместо тебя пойдет... Гора мышц с пулеметом меня точно не устраивает. Твой не в меру болтливый друг тоже отпадает. Значит, остается всего один. Вот его-то я и жду. Живей, парень. — Не пойдет, — возразил я тоном, не терпящим пререканий. — Не тебе здесь выдвигать условия. Воронин сильно обрадуется, если я сейчас уничтожу информацию. Нас вполне устроит подобный исход событий. — Даже так? — Учту. А если она потом всплывет где-нибудь? Скажем, попадет к свободе. — Катись к черту! Подлинность информации могу подтвердить либо я, либо тот, кого ты назвал не в меру болтливым. Выбирать тебе. — Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. — Что ж, пусть идет, только без глупостей. И без оружия. Эх, хорошее у меня сегодня настроение. Механик переглянулся со мной, передал автомат, небрежно скинул на пол рюкзак и уже через минуту взбирался по лестнице. А я продолжал напряженно вглядываться в силуэт Хантера. Он мне не нравился. Скользкий, непредсказуемый тип, напоминающий злого клоуна из цирка. Сейчас мы вынуждены были играть на его территории и по его правилам, и глупо было даже думать о попытке перехватить инициативу. — Все нормально, я вошел, — донесся искаженный голос механика из динамика моего ПДА. — А я думал, у твоих друзей есть глаза. — Скажи, а пророк всегда держит вас на коротком поводке, чтобы отойти в туалет? Вы у него тоже разрешение спрашиваете? — вторил ему приглушенный, насмешливый голос Хантера. Неведомые динамики, которые до этого воспроизводили и усиливали слова, произнесенные в помещении, наш новый друг, намеренно или нет, но все-таки отключил, из-за чего оставалось надеяться только на ПДА механика. И ждать, напряженно сжимая в руках оружие. Какое-то время ничего не происходило. До нас доносились лишь непонятные обрывки фраз, разобрать которые сквозь шум и помехи было практически невозможно. Я начинал нервничать. Но стоило было только попытаться нарушить повисшую тишину, как из динамика раздался обеспокоенный голос механика. — Все нормально, это та самая информация, вот только разреши, я объясню, — донесся отдаленный голос Хантера, после чего шипение усилилось, послышался какой-то странный скрежет. — Сюда нажимать? — Все-все, понял. — Хм, пророк, сейчас меня слышно лучше? — Вполне, я внимательно слушаю. Какие-то проблемы? — У нас... — Абсолютно никаких. Твой парень оказался славным малым. Немного упертый, но я думаю, это у вас семейное. Извини за долгое вступление. Я показал механику тот самый ПДА, что мне повезло снять с трупа, и он подтвердил, что в нем та самая информация, которую вы искали. — У нас ее украли, и ты это прекрасно знаешь, — послышался приглушенный голос теперь уже механика. — Значит, вы позволили ее похитить, — парировал Хантер. Но не суть важна. Мы отошли от темы. Так вот, пророк, поставь себя на мое место. Я посреди зоны, в здании с четырьмя вооруженными бойцами, которым от меня что-то нужно. Ты бы стал доверять вам на моем месте? Вопрос риторический. Поэтому я принял тяжелые для себя решения. Сейчас ты подойдешь к тому люку, о котором я говорил ранее, и скинешь в него мои... Да-да, теперь уже мои артефакты. А после я передам твоему бойцу флешку ровно с половиной информации. Копия всего одна. Наш гуру электроники не даст соврать. Оставшаяся часть, закодированная им лично, останется у меня в том самом снятом с трупа ПДА. Эта половина и будет гарантом моей безопасности. Не пойдет. Мы не потерпим изменения условий сделки. Да ты дурно воспитан, пророк. Старина Хантер с тобой по-дружески, а ты? Что ты можешь сделать? Пока вы добежите до лестницы, у вас образуется множество несовместимых с жизнью отверстий. А твоему дружку я прямо сейчас просто сверну шею, как нашкодившему котенку. Такой исход событий тебя устроит больше? Смотри, как бы тебе первому не свернули шею! — выкрикнул я, чувствуя, как закипаю и невольно делаю шаг вперед по направлению к лестнице. — Это твое последнее слово, пророк? — Уверен? — произнес Хантер, и мне не понравилось то, как он это сказал. Сейчас этот ублюдок не шутил и нисколько не преувеличивал. Он был собран и полностью отдавал себе отчет в своих действиях. Но самое главное то, что все возможные пути развития событий были им давно просчитаны. В этом мы были с ним похожи. «Хорошо, допустим, мы согласны», — произнес я, делая над собой усилие и стараясь, чтобы в голосе звучало как можно меньше злости. «Что дальше?» «Я уйду. О месте очередной встречи вы узнаете позже». «Где гарантия, что ты не перепродашь свою половину информации кому-нибудь еще?» «А кому нужна только ее часть? Скажи, ты бы стал покупать левый ботинок без правого? Ты вообще в курсе, что сейчас у меня в руках?» Я молчал, не зная, что сказать. Он был прав. Мы действительно не знали, зачем гоняемся. А этот сталкер уделал нас по всем пунктам. Он все прекрасно продумал, приходя сюда. И крыть нам было нечем. Не произнося больше ни слова, я забрал рюкзак с артефактами у танка и, пройдя на середину комнаты, осторожно сдвинул в сторону лист жести, что накрывал небольшой люк. Еще пару секунд ушло на то, чтобы вытащить контейнеры с артефактами. Я поднял голову и переспросил, пытаясь через стекло разглядеть лицо Хантера. — Ты уверен, что мне стоит просто так сбросить контейнеры? — Да, кидай, не волнуйся. Дальнейшая их судьба — это уже моя забота. — раздался насмешливый голос из динамика. Я по очереди скинул оба контейнера в чернеющий колодец и, как ни в чем не бывало, вернулся к своим друзьям. Словно секунду назад и не скидывал в какую-то канализационную дыру хабар, эквивалентный шестизначной сумме. — Вот и ладушки! Мое чутье мне подсказывает, что вы меня не обманули! — хохотнул сталкер. — Что ж, значит, придется обойтись без заготовленных сюрпризов. Те же, в конце концов, обещал. Улыбающийся Хантер появился в оконном проеме и издевательски помахал нам на прощание, а после высоко поднял над головой флешку и аккуратно положил ее на оконную раму. — Еще увидимся, пророк! — Ах да, чуть не забыл. Передавайте пламенный привет Воронину. Надеюсь, вы простите мне мою детскую выходку. С этими словами сталкер вытащил руку из-за спины и быстрым молниеносным движением кинул себе что-то под ноги. С динамика ПДА до нас донесся приглушенный хлопок, а потом загромыхало так, как будто бедную электронику спустили по ступенькам лестницы. Я схватился за бинокль, пытаясь рассмотреть, что там происходит, но куда там? Комнатку, в которой находились Хантер с механиком, на глазах заволокло черным непроглядным дымом, сквозь который совершенно ничего нельзя было разобрать. Прошло несколько секунд, а дверь в комнату не открывалась. «Механик, если ты меня слышишь, падай на пол и прикрой голову руками!» — выкрикнул я в ПДА и, выждав еще пару секунд, вскинул автомат и выпустил короткую очередь, целясь в окно. К всеобщему удивлению, стекло не разбилось. С ним вообще ничего не произошло. Пули даже не достигали его. Всего в нескольких сантиметрах от цели они на секунду замирали, словно вязли в чем-то, и свинцовым дождем осыпались вниз. «Танк, помоги мне! Форд, ты к лестнице! Вытащи механика из этого дерьма!» Я не успел договорить, как друзья уже кинулись исполнять приказы. Загрохотал пулемет танка, и следующие несколько секунд мы остервенело поливали свинцом проклятое стекло, но все было безрезультатно. Впервые я видел нечто подобное. Слава черному сталкеру, у Форда дела обстояли лучше. Взобравшись на обзорную площадку и надев противогаз, он с разбега ударил плечом в дверь, выламывая ее, и по инерции проваливаясь внутрь, растворяясь в повалившем из комнаты черном густом дыме. Стрелять сейчас было крайне опасно, но стоять и бездействовать я не собирался. Кинувшись со всех ног к лестнице, я буквально взлетел по ней, перепрыгивая через ступеньки. Надев противогаз и включив фонарик, вбежал в еще заполненную дымом комнату и тут же столкнулся с Фортом, тащившим на себе механика. Помочь вынести друга было делом пары секунд. Форд, сунув мне в ладонь флешку, снял противогаз и, осторожно усадив механика, достал аптечку, делая инъекцию в шею товарища. «Этот ублюдок там?» — спросил я, похлопав по спине занятого делом напарника, но тот лишь пожал плечами. «Мне так и не удалось ничего разглядеть, только...» Друг ввел очередной препарат механику. «Когда я забирал флешку, обратил внимание на две лежащие на подоконнике ночные звезды. Но они какие-то странные, почти слившиеся воедино. Арты политы какой-то гадостью и плавятся прямо на глазах. Доводилось видеть когда-нибудь нечто подобное?» «Люк», — прохрипел механик ослабленным голосом, — «там в потолке лестница, ведущая на крышу. Я слышал, когда рвануло, хлопнул люк. Хантер на крыше». «Танк, бегом на улицу, осмотри там всю. Если надо, стреляй», — процедил я сквозь зубы, стараясь не замечать осуждающий взгляд Форта. Окинув напоследок внимательным взглядом приходящего в себя механика, я, вновь нацепив противогаз, поспешил вернуться в комнату, пытаясь отыскать лестницу, ведущую на крышу. Едкий дым немного рассеялся, но рассмотреть что-либо дальше вытянутой руки было невозможно. Но, кажется, удача вновь была на нашей стороне. Когда рука случайно наткнулась на ведущую наверх лестницу, я ничуть не удивился. Осталось только подняться и узнать, какие еще сюрпризы приготовил этот ублюдок. Расстегнув кобуру и проверив висящие на поясе ножны, я стал осторожно подниматься на крышу. Конечно, на первый взгляд понять движимые мною мотивы было не так-то просто. Хантер вправду не обманул нас и оставил флешку. Фокусом с дымом он лишь обеспечивал свою безопасность. С механиком все в порядке. Этот шантажист не стал бы портить с нами отношения, объявляя открытую войну долгу. Если на то пошло, то проще было бы перестрелять нас, как только мы вошли в здание, и, забрав артефакты, так и остаться для всех неизвестным убийцей. Я все понимал, но даже не думал останавливаться. Я не хотел его крови, а уж тем более смерти. Нет, мне достаточно было просто обыграть Хантера на его собственном поле, показать, что даже в заранее спланированных и выверенных планах можно найти бреши. Мальчишество, азарт, задетое самолюбие — называйте как хотите, мне все равно. Железный люк, ведущий на крышу, оказался не заперт, и, выбравшись, я был приятно удивлен и приплюсовал еще одно очко Хантеру в невидимую турнирную таблицу. Крыша здания была завалена мусором. Здесь было все, от огромных картонных коробок и погнутых листов жести до странных, покрытых ржавчиной футуристических деталей и железных болванок. Само по себе это не было нонсенсом. После выбросов на местных крышах приходилось видеть и не такое. Удивляло другое. Если присмотреться, то можно было понять, что мусор был разбросан совсем не хаотично, его словно аккуратно разложили в определенных местах. Часть его как бы случайно была навалена возле люка, таким образом, что человек, единожды побывавший на крыше, мог незаметно на нее выбраться и хорошенько осмотреться. Как только я вспомнил, что у Хантера была при себе СВД, все сразу стало на свои места. Вздумай мы атаковать его, обложив здание, он смог бы перемещаться от укрытия к укрытию, роль которых выполнял обычный мусор, и преспокойно вести снайперский огонь по целям. Конгениально! Осторожно осмотревшись по сторонам и встав в полный рост, я, не торопясь, прошелся по крыше. Спешить, собственно, было некуда. Хантер давно ушел, в этом можно было не сомневаться. Слева к крыше здания почти вплотную примыкал небольшой то ли дом, то ли какой-то рабочий цех. Расстояние было не слишком большим, но наш сталкер решил перестраховаться, соорудив мост из парочки досок, ведущих прямиком в окно здания. Смысла преследовать дальше этого хитреца не было. Он мог еще чего доброго оставить на пути отступления очередной сюрприз. Погоня закончилась, так и не начавшись. Мозаика сложилась воедино, образовав целостную картину, изображающую лицо Хантера, расплывшегося в злорадной усмешке и смотрящего на меня надменным взглядом. «Ублюдок!» — беззлобно процедил я сквозь зубы, усмехаясь над своей беспомощностью. «Умный, талантливый ублюдок!» Глава 3. Отпустить, чтобы помнить. В зоне снова шел дождь, нагоняя тоску и уныние. Однако большинство жителей зоны даже не замечали его, продолжая заниматься своими важными, насущными делами. Новые бойцы рождались под этим дождем, впервые проникая в зону, и под ним же гибли, пройдя свой короткий жизненный путь в гордом и абсурдном звании «сталкер». Чаще всего последнее, что они видели перед смертью, были тяжелые свинцовые тучи, застилающие небо и безостановочно поливающие мелким холодным дождем их остывающие тела. Дождь был вездесущ. Казалось, он охватывал всю 40-километровую территорию зоны, проникая во все ее уголки, невольно становясь свидетелем всего, что в ней происходит. Он смывает чужую кровь с рук убийцы и слезы отчаяния с лица очередной жертвы. Он остужает воспаленный разум очередного героя и прибивает к земле пыль вместе с развеянным в ней прахом безымянного неудачника. Чаще всего дождь выступает в роли безмолвного свидетеля смерти, хотя порой ему счастливится видеть и радостные моменты. Радость для сталкера. Что это? И было ли когда-нибудь нечто подобное? Ответ знает лишь он, вездесущий наместник зоны — дождь. Сегодня он лил без остановки, падая мелкими упругими каплями с неба, безжалостно поливая продрогших путников, не успевших накрыть укрытие, размывая тропы, смывая расставленные кем-то вешки и обрекая кого-то на смерть. Он как будто хотел покарать всех жителей зоны. За что? Возможно, за то, что человек в очередной раз возомнил себя богом и сунулся туда, куда не следовало. Кто так решил? У кого есть право судить? Спросите у дождя. И он вам обязательно ответит, незатейливо пробарабанив по подоконнику или крыше дома. Человек, плотно закутанный в плащ, медленно шел по только одному ему ведомой тропинке, осторожно ступая в грязь. Его ноги то и дело скользили, но ему удавалось держать равновесие, и человек упрямо шел вперед, не разбирая дороги и не поднимая головы. Было видно, что он весь промок, но он не останавливался и не оглядывался по сторонам в поисках укрытия. Он знал, куда идет. За спиной у неведомого путника остались небольшие кучи радиоактивного мусора, а впереди, на фоне непроглядной темноты, виднелось несколько голых искореженных стволов деревьев. Он шел по западной окраине армейских складов, и, узнающего эту местность сталкера, не возникло бы сомнения, что человек идет в заброшенную деревню, облюбованную кровососами. Ужасная погода, почти нулевая видимость и отсутствие хорошего оружия, за исключением старенького складного АКМ-74-2, перекинутого через плечо, означало то, что этот поход можно было смело называть чистым самоубийством. Так бы, наверное, и было бы, если бы незнакомец в плаще резко не свернул, взяв вправо, ориентируясь на какие-то старые одинокие развалины, стоящие посреди пустынной местности. Правда, прошел человек совсем немного. Стоило ему только приблизиться еще на пару метров к постройке, как на их крыше загорелся фонарь, выхватывая его сутулую фигуру из темноты, а сзади кто-то осторожно, но чувствительно ткнул в спину дулом автомата. В бинокль я отлично видел как приближающегося к нам незнакомца, так и форта, осторожно поднявшегося из травы прямо за спиной гостя и прицелившегося ему в спину. Стоящий на крыше и промокший до нитки танк тут же включил заранее приготовленный мощный фонарь, сначала освещая незнакомца, а потом и ближайшие окрестности, в поиске его сообщников. К счастью, на этот раз сюрпризов не предвиделось. Я отошел от окна и спустился на первый этаж по прогнившей деревянной лестнице, которую нам удалось найти во дворе развалин еще днем. Ожидание Хантера на очередном оговоренном месте встречи было томительным и, как мне показалось, бесконечно долгим. Но я надеялся взять реванш, и эта мысль грела меня изнутри. Но каково же было мое удивление, когда, стоя в дверях и внимательно рассматривая приближающуюся фигуру, следовавшую под конвоем форта, я понял, что Хантер вновь обыграл меня. Тем временем напарник завел пленника в развалины и предложил ему с удобством расположиться в единственной комнате, где была более-менее сносная крыша и куда не попадал дождь. Садиться на любезно расстеленные на полу тряпки наш гость отказался, лишь брезгливо коснувшись их носком сапога. Я уже хотел было поторопить его, когда он осторожно снял мокрый плащ, беспощадно сминая и бросая на пол. Мы так и застыли, сидя на полу, даже не пытаясь скрыть удивление. Черт возьми, такого я от Хантера не ожидал. Незнакомец, будто не замечая нашего недоумения, поправил распущенные длинные черные волосы и, как ни в чем не бывало, посмотрел на нас. Точнее, посмотрела. Перед нами стояла высокая стройная девушка, и даже через грубую военную форму были видны ее, уж простите за тавтологию, формы. В меня как будто электро разрядилось, язык перестал слушаться, мне удалось выдавить из себя лишь какие-то нечленораздельные звуки, после чего я посчитал лучшим умолкнуть. В голове было совершенно пусто, ни одной умной мысли, и лишь глаза невольно продолжали пожирать стройную фигуру молодой девушки. Если у нее и была мысль произвести на нас неизгладимое впечатление, то, честное слово, ей это удалось. Я никогда бы не подумал, что со мной такое возможно. Прекрасно понимал, что веду себя как глупый школьник, но ничего не мог с собой поделать. Я ждал от Хантера какой-нибудь подлянки, предательства, удара в спину, да чего угодно, но только не этого. «Что-то не так? Какие-то проблемы?» Девушка прищурила глаза и теперь смотрела на нас испытывающим взглядом, явно наслаждаясь произведенным эффектом. Честное слово, ее голос оказался не менее впечатляющим, чем внешность. Мне кажется, или я сейчас начинаю потихоньку сходить с ума? Черт возьми, если зона действительно хочет нас уничтожить, то она идет не по тому пути, создавая целые армии монстров. Женская красота погубит мир. Трижды был прав тот человек, который когда-то произнес эти слова. Девушка в зоне — это, конечно, была не новость. Представительниц женского пола можно было частенько встретить в определенных заведениях зоны. Но, честное слово, встречаться с этими, с позволения сказать, представительницами, не особо хотелось. Конечно, редкие золотые песчинки исключения попадались, но уже среди нашего брата-сталкера. И вот это как раз и были те самые девушки, которые всегда в радость любой компании, потому что сидеть с ними за одним столом было просто по-человечески приятно. Мужики-сталкеры ведь тоже были людьми, и женского тепла и ласки нам не хватало вдвойне. И всем нам так порой хотелось проснуться утром не в обнимку со ставшим родным автоматом, а с любимой и желанной девушкой. Наша новая знакомая, судя по всему, была из сталкерских рядов, и ее умение стойко держаться, не замечая наши жадные взгляды, только укрепляло сложившееся мнение. Думаю, не каждый возьмется утверждать, что военная форма женщине к лицу, тем более, когда это бронекостюм, дополнительно усиленный вшитыми кевларовыми пластинами. Но этой девушке он не то чтобы уж прямо шел, но та легкость и гибкость, с какой она передвигалась, заставляла проникнуться уважением. «Ребята, я тут не намерена просто стоять и ждать вашего командира. Может, он пошевелится?» Девушка позволила себе мимолетную улыбку. «Меня зовут Форд, а шефа ждать, я думаю, не обязательно», — произнес мой друг, вскакивая и приближаясь к девушке. Он деликатно взял ее ладонь и наклонился, прикасаясь к ней губами. «Скажите, вам кто-нибудь говорил, что вы прекрасны?» «Ваши глаза!» — с этими словами Форд положил свою руку на ее талию. Эффект оказался неожиданным и побил все мои ожидания. Девушка сначала, осторожно взяв его ладонь в свою, убрала руку с талии, а потом, неожиданно обхватив запястье, заломила ему ее за спину. Либо Форду было действительно больно, либо он просто не ожидал от этой хрупкой на вид девушки подобной прыти, но сдержать крика не смог. А юная леди и не думала останавливаться. Присев, она провела изящную и молниеносную подсечку, сбив этого бугая с ног. Блестяще! В заключение она поставила ему ногу на грудь и, чуть-чуть склонившись, прошептала ангельским голоском. «Вот так всегда. Не успеешь познакомиться с серьезным на вид мужиком, думая, что он настоящий кобель, а через секунду он уже валяется у твоих ног, пуская сопли, как обычная сука. Помочь подняться?» Порт ничего не ответил, наверное, все еще находясь под впечатлением от произошедшего. Девушка отошла в сторону и встала у стены. Прислонившись к ней спиной, она всем своим видом показывала полное безразличие к происходящему. Внимательно следя боковым зрением за этой роковой девушкой, я помог подняться другу, похлопал его по груди, указывая на грязный отпечатавшийся след от подошвы сапога, и направился к гости. «Командир группы, Пророк, к вашим услугам», — произнес я, стараясь не обращать внимания на презрительный взгляд собеседницы. Кажется, девушка мне не поверила. Она скользнула по мне отсутствующим взглядом и, усмехнувшись, продолжила смотреть куда-то в сторону. Я никак на это не отреагировал, продолжая все так же молча стоять перед ней. Тогда она, поняв, что что-то не так, внимательно посмотрела мне в глаза. Затянувшаяся пауза длилась около минуты. «А я представляла вас себе несколько иначе», — наконец произнесла девушка, улыбнувшись. «То же самое я могу сказать и про вас. Вы плохо похожи на Хантера. Кто вы? А главное, где он сам?» «Друзья зовут меня Гретхен». «Приятно познакомиться. Пророк». Я кивнул в знак приветствия и обменялся с нашей новой знакомой рукопожатием, которое оказалось на редкость сильным. «Так что случилось с Хантером?» «Люблю серьезных и деловых людей». Гретхен посмотрела мне за спину, окидывая взглядом Форта. «Ведь она изменилась. Безусловно, сейчас передо мной стояла совсем не та девушка, что выворачивала руки моему другу и презрительно смотрела на нас до нашего знакомства. Сейчас она улыбалась, немного кокетничала и чувствовала себя не в своей тарелке. Она не ожидала, что среди нас окажется командир квада, поэтому она сейчас и пыталась всеми силами загладить свою вину. Именно это мне в ней и не понравилось». Но как бы сильно я не уверял себя в ее двуличности, мне никак не удавалось взять себя в руки. Ее умные серые глаза внимательно следили за мной, и я видел в них отражение того другого, давно позабытого мира, навсегда исчезнувшего по другую сторону кордона. Мне было откровенно плевать на неловкую паузу и на тактическое покашивание Форта за моей спиной. Все вдруг стало неважно. Впервые за долгие-долгие годы. Я просто стоял и смотрел в ее лицо, в эти прекрасные глаза и застывшую милую улыбку. Удивительно, но даже в зоне Гретхен пользовалась косметикой. Пусть незначительно, самую малость, но она настолько элегантно подчеркивала свою природную красоту, что стократно усиливала мое влечение к ней. Стоя сейчас посреди пустой комнаты, и не в силах пошевелиться, я отчаянно пытался найти оправдание своему поведению. И, наконец, понял. Нет, это не была любовь с первого взгляда, как закричал бы на моем месте какой-нибудь законченный романтик. Просто потому, что я не привык бросаться такими громкими словами, зная им цену. Неожиданно появившись, Гретхен разбудила во мне какие-то давно позабытые чувства, от которых на душе становилось одновременно томительно и легко. Словно я вспомнил что-то, что давно пытался забыть. Она была прекрасна. От нее веяло настоящей жизнью, той самой чужеродной для зоны жизнью, которая была навсегда утрачена здесь, в этом аду, в котором не жили, а выживали. Мне казалось, что если я сейчас дотронусь до нее, то перенесусь туда, в тот мир, который я навсегда похоронил для себя под обломками своего прошлого. «Эй, у вас там все нормально?» — послышался с лестницы голос танка. «Я сейчас, на секундочку», — произнесла Гретхен и, воспользовавшись заминкой, отошла в сторону, сняв со спины маленький плоский рюкзачок, на ходу что-то доставая из него. «Да, все нормально, танк. Бди там и не отвлекай нас». Форт, усмехаясь, подошел ко мне и похлопал по плечу. «Надо же, а ты парень ходок, никогда бы не подумал. Чего же ты ждал? Взял бы да поцеловал ее. Она ведь буквально горела от предвкушения». «Иди ты далеко, в общем, иди. — шепотом произнес я, глядя на ухмыляющегося друга. — Да ладно, успокойся. Ну, все-таки, скажешь, она тебя не зацепила? — Не поверю. — Но ты учти, если она за мою маленькую шалость меня так нокаутировала, то за невинный поцелуй в щечку может и челюсть сломать. — Пошел к черту! — беззлобно произнес я, отстраняя друга со своего пути и приближаясь к замершей в ожидании Гретхен. — Так что там с Хантером? — Все очень плохо, — холодным голосом произнесла девушка, вмиг изменившись, вернув себе прежний серьезный и невозмутимый вид. — У меня к вам видеопослание. От него, естественно. — Прошу. И протянула мне ПДА. Я осторожно принял его из рук девушки и снял с паузы уже запущенный видеофайл. Форд, стоявший рядом со мной, увидев первые кадры, присвистнул. На экране красовался Хантер, выхваченный из темноты лучом тусклого света. Вот только видок у него был еще тот. Мертвенно-бледный, он при каждом вдохе вздрагивал всем телом, словно ему было очень больно дышать. От прежней надменности не осталось и следа, зато улыбка была на месте. Правда, сейчас она была какой-то вымученной и больше походила на звериный оскал. В его глазах с большими расширенными зрачками был заметен нездоровый блеск злобы и ненависти. Хантер лежал на голом бетонном полу, зажав дрожащими руками правый бок. Но, несмотря на все усилия, было видно, как кровь бежит сквозь сжатые пальцы, скапливаясь на полу в пока еще небольшую лужу. Мужчина облизнул пересохшие, обескровленные губы и, кривясь от боли, почти по слогам произнес: «Пророк! Ублюдок! Я достану тебя! С того света достану! Будь ты проклят!» Невидимый оператор вдруг опустил камеру, но за кадром был все еще слышен крик и стоны Хантера. Я смог даже разобрать очередную порцию проклятий в свой адрес, а потом все вдруг стихло. Уже через секунду на экране вдруг появилась бледная, заплаканная Гретхен. «Пророк, если ты смотришь это видео, то ты, наверное, уже понял, что Хантер мертв». Девушка тяжело вздохнула. Было видно, что эти слова дались ей с трудом. «И еще, ты должен знать, что я сейчас стою за твоей спиной и...» Экран потух, и я почувствовал, как в мой затылок ткнулся холодящий кожу ствол автомата. Раздался знакомый звук передергиваемого затвора. «И готова вышибить твои гребаные мозги», — закончила Гретхен. Форд реагировал мгновенно. Поняв, что происходит, медленно поднял руки, сделав маленький, почти незаметный шаг вперед. Ему необходимо было немного пространства для действия, совсем чуть-чуть. «Еще раз сделаешь нечто подобное, и будешь собирать мозги своего друга с пола», — пресекла гостья любые телодвижения. «А теперь, Форд, медленно и осторожно сними свой автомат и кинь его на пол, желательно как можно дальше от себя. Одной рукой. Другую, будь добр, держи высоко поднятой. Выполняй!» Напарник, правильно рассудив, что со взвинченной вооруженной девушкой лучше не спорить, в точности выполнил все приказания. Но при этом решил рискнуть и отбросил автомат не так далеко, как мог бы. «Мало каши ел, красавчик?» «Ну да ладно, это мы потом исправим. А теперь, пожалуйста, освободи от тяжкого груза своего друга». Мой автомат присоединился к своему скучающему на полу собрату. «Ну что, ребят, а теперь потанцуем?» «Повернитесь, хочу видеть ваши испуганные личики. Руки поднимите, ублюдки! Выше!» «Другое дело, мальчики. Форд, ты, кажется, первым лез целоваться». «Так вот, мой железный друг...» — девушка кивнула на автомат. «Не против. Хочешь попробовать?» «Чего ты хочешь?» Я внимательно посмотрел Гретхен в глаза, но увидел лишь ненависть и слепую ярость. «Если бы хотела просто убить нас, ты бы это уже сделала. Но зачем ты ломаешь комедию? Осталось понять, зачем?» «Ну надо же! А он говорил, что ты умный ублюдок! Слышишь?» «Говорил, захлебываясь в луже собственной крови. Он умирал, каждый вдох и выдох причинял ему адские мучения, а я стояла рядом и не знала, как ему помочь». «Ты любила Хантера?» «Заткнись! Не смей произносить его имя!» «Остынь, девочка! Не ори на меня, ублюдок! А ты опусти пушку, психопатка! Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Девушка сорвалась на крик. Слезы ручьем бежали по ее щекам, но она этого не замечала, продолжая выкрикивать угрозы и оскорбления в мой адрес. А я просто стоял и равнодушно смотрел на нее. Это длилось каких-то пару минут, после чего Гретхен все же взяла себя в руки, успокоилась, утерев остатки слез вместе с размазанной по щекам косметикой. «Что произошло с Хан...» Я замолчал, внимательно посмотрев сначала на нее, а потом и на подрагивающий ствол автомата. «Что с ним случилось?» «Не делай вид, что не знаешь!» «Да, черт возьми, не знаю! Ты поставила нас под дуло автомата? Так будь добра, объясни причину!» «Хорошо, я объясню, а потом все равно пристрелю вас!» «Да, так даже будет лучше. Будет правильнее!» Она замолчала, какое-то время собираясь с мыслями. «Хантер редко рассказывал мне о своих делах, но в этот раз его словно прорвало. Он будто знал, чем все это закончится. Сам позвал и рассказал мне о предстоящем деле, а после ушел на вашу встречу, а я осталась ждать. Непонятно чего. Места себе не находила, чуть с ума не сошла. Я чувствовала, что что-то не так, знала, что должна была быть рядом. Прождав какое-то время, я пошла за ним. Он рассказывал, что в случае чего попытается скрыться в соседнем здании, в заранее оборудованном тайнике. И он был там, с огнестрельным ранением в живот, захлебывающийся от собственной крови. Я не могла ничего сделать. Кричала, ломала пальцы, разбивала в кровь руки. Но не могла. Мой Хантер умер у меня на коленях. Девушка замолчала, борясь с накатившими чувствами. И это все из-за вас. «Прими мои соболезнования», — осторожно произнес, наблюдая за Гретхен. «Мне очень жаль, но я до сих пор не могу понять, при чем тут мы. Он видел, кто стрелял в него?» «Он видел тебя! Ты же слышал его слова на видео. Разве этого недостаточно?» «Но и это даже не все. Я сама тебя видела. Из окна того самого здания видела тебя, как сейчас. Ты стоял на соседней крыше и улыбался. А теперь пришла моя очередь смеяться, глядя на то, как вы будете корчиться от боли, умоляя о пощаде». «Успокойся. То, что ты видела меня, еще ничего не доказывает». «Да, я был там, но не стрелял в Хантера. Мы совершили одну сделку и договорились о другой. Мне не было смысла убивать его. В рассказанной тобой истории много нелогичностей. Почему мы не забрали у Хантера ПДА с интересующей нас информацией? Ты знала о ПДА?» «Знала. И этот чертов ПДА был при нем». «Не знаю. Да мне плевать, почему ты его не забрал. Может быть, скопировал информацию, потому и бросил». «Хорошо, пусть так. Это ты общалась с нами через его ПДА? Договаривалась об этой встрече?» «Я», — с вызовом произнесла Гретхен. «Но зачем нам назначать эту встречу, если мы пристрелили Хантера и забрали информацию? Зачем вести переписку? Зачем впускать тебя сюда и так подставляться? Пораскинь мозгами, это же все нелогично». «Я не знаю», — дрогнувшим голосом произнесла девушка. Сейчас на нее было жалко смотреть. Ее глаза переполнились слезами, руки затряслись еще сильнее. Кажется, у девчонки опять начиналась истерика. «Я правда сожалею о смерти Хантера. Не буду врать, мы не были друзьями, но и врагом он мне не был. Я сам ничего не понимаю, но готов поклясться чем угодно. Никто из нас не причинил ему вреда. Мы ни в чем не виним тебя и даже понимаем...» «Понимаю, каково это — потерять близкого и родного человека. Просто прошу тебя попытаться еще раз разобраться во всем этом. Наверное, меньше всего на свете Хантер хотел бы, чтобы от твоей руки пострадали невиновные люди». «Но как же его слова перед смертью? Он же назвал твое имя!» В голосе девушки уже не было прежней уверенности. Она мотнула головой, сделала шаг назад и чуть-чуть опустила оружие, так что оно теперь смотрело мне в грудь. Гретхен запуталась, но искренне хотела во всем разобраться. «Скажи, Хантер был уверен, что именно я стрелял в него? Он видел именно меня или кого-то из моих ребят?» Гретхен отрицательно покачала головой. «Предательство — это первое, что пришло ему в голову. Наиболее очевидная версия. И мы не вправе винить его за поспешные выводы. Будь Хантер сейчас здесь, он бы понял, что наши поступки никак не похожи на действия тех, кто хладнокровно стреляют в спины товарищей». «Я понимаю. Теперь понимаю. медленно произнесла девушка, еще сомневаясь в том, что поступает правильно, но уже приняв решение и опуская автомат. В этот самый момент в комнату бесшумно вошел танк, сжимая в руках пистолет и целясь Гретхен в голову. Девушка стояла к нему спиной и не могла знать об опасности. Секунда, и мой друг нажмет на спусковой крючок. Решения у меня не было. Его просто невозможно было придумать за такой короткий промежуток времени, и я не нашел ничего лучше, как просто шагнуть навстречу Гретхен, сам до конца не понимая, что делаю. Осторожно отведя смотрящий в пол ствол автомата, я обнял девушку, которая тут же разрыдалась, уткнувшись мне в плечо. А обескураженный танк так и замер, непонимающе и ошарашенно глядя на нас. Раздавшийся за спиной облегченный выдох дал понять, что Форд был ошарашен не меньше. А Гретхен не замечала никого вокруг. Она просто плакала, не сдерживая слез и нисколько не стыдясь своих эмоций. Она обхватила мою шею руками и никак не хотела меня отпускать. Сейчас больше всего на свете девушка хотела забыться и больше никогда не видеть этот ужасный и несправедливый мир, который безжалостно разбивал любые, даже самые невинные фантазии. А ведь только там, в своих мечтах, она могла представить себя стоящей рядом с безумно любимым и таким живым Хантером. «Ты не прав, пророк», — хмурясь произнесла наша новая знакомая, сжимая в руках кружку с горячим чаем. Мы все вчетвером сидели прямо на полу около разведенного костра и после сытного ужина, не торопясь, наслаждались только что заваренным горячим чаем. Танк совсем недавно вернулся из внеочередного дежурного осмотра местности и не заметил ничего странного. Зона была спокойной, она как будто уснула, подарив нам небольшую передышку. «Кто из вашей группировки знал о месте встречи с Хантером?» — спросила Гретхен. В ответ я лишь тяжело вздохнул, прекрасно понимая, куда она клонит. «Он был одиночкой. Ну, если не считать меня», — смутившись, добавила девушка. «В себе я уверена». «Мы тоже». «Среди нас нет крыс». «Ну как такое возможно?» Девушка вскочила, расплескав чай. Кажется, она опять начинала заводиться. «Ты только вообрази! Его просто подстрелили и оставили умирать, и все! Окраины диких территорий безлюдны. Это не то место, где стоит устраивать случайные засады. А значит, нападение — непростая случайность». «Тогда почему не обобрали труп?» Задал резонный вопрос танк, которому мы вкратце еще за ужином объяснили всю ситуацию. «Ведь тогда они должны знать и об информации в ПДА». «Возможно, все дело во мне. Я спугнула убийц». Мы, не сговариваясь, единодушно рассмеялись. Уж с чересчур серьезным видом были произнесены эти слова. «Что вы смеетесь, тупоголовые солдафоны?» — вскипела Гретхен. «Я понимаю, что они испугались не меня. Все дело в вас. Начнись у нас там заварушка, и пророк, стоящий на крыше, непременно бы услышал выстрелы, и тогда на хвосте убийц висел бы уже целый квад долго». «Думаешь, они бы нас испугались?» Я с сомнением посмотрел на собеседницу. «Шутишь? Мало кто захочет иметь врагов в вашем лице». «Ну, тогда получается, что они все знали о нас и о встрече», — произнес я, поставив на пол кружку с недопитым чаем и помассировал виски, пытаясь унять легкую головную боль. «Черт, ведь еще столько всего предстоит обдумать». «Парни, получается, это пока единственное объяснение странного убийства Хантера. Хоть накрученные и раздутые, но все же...» «Вот видите!» Девушка обвела нас победоносным взором, но мы не разделили ее радости. Если все так, то впору было хвататься за голову. «Думаете, это сообщники Соболя?» — спросил Форд, подкидывая сухих веток в затухающий костер. «Скорее всего», — произнес я, чертыхаясь про себя. «Но как же мы могли расслабиться, поверив, что все под контролем?» Словно желторотый молодняк, беззаботно прогуливающийся по зоне, как по парку. «Но организовать за нами постоянную слежку, да так, что мы ни разу ничего не почувствовали и никого не заметили, это на грани фантастики». «Ну почему же? Есть одно вполне рациональное объяснение, которое исключает слежку. Я вам о нем уже говорила, только оно вам не понравилось». Гретхен замолчала, внимательно посмотрев на каждого из нас. «Среди вас предатель, сливающий информацию». «Исключено!» — воскликнули мы в один голос. «Третьего не дано. Кстати, вы же квад? А где ваш четвертый боец? Вы знаете, чем он сейчас занят?» «Знаем!» — почти выкрикнул я, выходя из себя. «Он ждет нас в безопасном месте. Запомни, я уверен в каждом из нас, как в самом себе». Девушка ничего не возразила. Вместо этого она прошлась по комнате и замерла у оконного проема, через который в помещение попадал ночной ветер. Секунду она молчала, то ли правда наслаждаясь приятной прохладой, то ли собиралась с мыслями, после чего, наконец, произнесла. «Пророк, ты злишься, потому что понимаешь, что я права. Упомянутый недавно Соболь... Если слухи верны, то значит предательство для вас не ново, а все происходящее — лишь закономерное развитие событий, отголоски недавнего прошлого. А ты продолжаешь обманывать самого себя, наивно полагая, что так будет легче. Но ты не хуже меня знаешь, что крыс надо давить, причем безжалостно и хладнокровно». «К чему все это?» «Скажи, кто-нибудь из вас в ходе выполнения этого задания вел себя странно?» «Нет. Но даже если... Это внутренние проблемы Квада, и тебя они не касаются». «Проблемы? Я рада, что ты хотя бы не отрицаешь их наличие». Гретхен подняла с пола свой плащ и, стряхнув воду, накинула на плечи. «Мне уже пора, мальчики. Желаю приятной крысиной охоты». «Постой!» Я остановил ее почти в самых дверях, ухватив за руку. К моему удивлению, руку из моей ладони она не вырвала, лишь повернулась и, посмотрев в глаза, произнесла почти шепотом. «Ты прекрасно знаешь, что я права. Уже осознал это, но еще не принял. Что ж, именно этим вы, мужчины, и отличаетесь от нас, женщин. Вам нужно время, чтобы все осмыслить своим рациональным мозгом, а мы живем, чувствуя сердцем». «Я обещаю тебе, что разберусь во всей этой истории и...» «Спасибо». «Я еще не закончил». «Все равно спасибо». «Ты дашь мне договорить?» — произнес я, глядя в ее завораживающие глаза. «А стоит ли?» «Хантер задолжал нам кое-что. Мы расплатились с ним, и он обещал отдать ПДА с оставшейся половиной информации при следующей встрече. А теперь он у меня. Правда, Хантер так до конца не объяснил, что там. Вся находящаяся на нем информация закодирована». Я коротко кивнул. «По поводу оплаты... При Хантере ничего не было, и...» Гретхен осторожно закрыла мне рот ладонью. «Я не хочу знать, где эти проклятые деньги, из-за которых он погиб. Мне не нужна эта информация. Я отдам ее тебе. Но только после того, как вы отдадите мне этого ублюдка, что предал вас и обрек на верную смерть Хантера». «Это невозможно». «Молчи». «Не факт, что он вообще есть. Молчи». «Даже если так, я не вправе объявлять смертный приговор. Его будут судить. Воронин соберет... Мне прострелить тебе голову, чтобы ты заткнулся». «Пророк, я не хочу ничего знать. Мне нужен только этот ублюдок, и это мое условие. Можете поймать и пытать меня, или даже убить, но я ничего не скажу. Не смогу предать память о моем Хантере». «Глупая, я никому не позволю причинить тебе боль». «Я знаю». Она поцеловала меня, лишь чуть-чуть коснувшись губ, отчего поцелуй получился мимолетным, но от этого не менее чувственным. Мне хотелось прижать ее к себе, дотронуться ладонью до ее щеки, почувствовать пьянящий аромат ее тела и, наконец, по-настоящему страстно поцеловать ее, слиться с ней в единое целое и поверить в то, что она вся без остатка принадлежит мне. Но я не двинулся с места, потому что знал, она не моя и никогда ею не будет. Дурак? Возможно, так и есть. Влюбленный дурак, не желающий доставлять еще большую боль любимому человеку. Порой легче отпустить, чем навечно приковывать к себе стальной цепью. Легче, конечно же, для нее. Но кто говорил, что любить легко? А боль? Она придет потом, вместе с желанием все вернуть и изменить. Правда, уверенность в том, что я поступил правильно, никуда не денется. «Спасибо», — прошептала мне Гретхен на самое ухо, на прощание нежно проведя своей ладонью по моей небритой щеке. Еще несколько секунд я неотрывно смотрел, как хрупкая, беззащитная девушка уходит прочь, растворяясь в сгущающемся вокруг нее полумраке, совсем забыв, что она еще полчаса назад держала у моего затылка дуло автомата. А потом мои глаза заслезились, и, сморгнув, я уже не смог рассмотреть в темноте ее силуэт, сколько бы ни всматривался в непроглядную темноту, до самой рези в глазах. Глава 4. Точка кипения. Мы сидели у догорающего костра и молча смотрели на пламя. Время от времени кто-нибудь поднимал глаза, окидывая остальных взглядом и намереваясь что-то сказать, но вдруг передумывал, так и не произнеся ни слова. Никто не хотел начинать разговор первым, прекрасно понимая, к чему все сведется. И это мне совсем не нравилось. Между нами кто-то как будто провел незримую черту, и никто не отваживался переступить ее, в одночасье потеряв уверенность в своем товарище, которому раньше доверял все самое ценное и сокровенное, что только было в жизни. Я понимал, что так дальше продолжаться не может, что надо как-то положить этому конец, но банально не знал, как. Наверное, впервые в жизни, видя перед собой четкую цель, не знал, как ее достичь. Раньше внутренние проблемы Квада решались как-то сами собой, возможно, потому что нельзя долго злиться на человека, который не раз спасал тебе жизнь. А теперь финиш, тупик, за которым лишь давящая, необъемлемая пустота, медленно, но верно сводящая с ума. И тяжелее всего остаться с этой пустотой наедине. Только ты и она, и больше никого, способного поддержать и помочь. Я пойду пройдусь по свежему воздуху. Заодно я осмотрюсь, а то вдруг кто заглянет на огонек, — произнес Форд, поднявшись, отряхнув одежду и, не говоря больше ни слова, вышел из комнаты. Угрюмый танк, проводив друга взглядом, тяжело вздохнул и с отрешенным видом принялся допивать холодный, безвкусный чай. — Ну, и что думаешь? — спросил я у друга, прекрасно понимая, что ему сейчас тоже тяжело просто так сидеть и молчать. «Ошибается твоя девчонка. Она ведь нас даже не знает, а уже делает выводы». «Она не моя. А для того, чтобы учуять тот гнилой запах, каким несет от всей этой ситуации, нас знать не обязательно. Да и со стороны порой виднее. Но не в этом случае. Бросаться подобными фразами можно сколь угодно долго. У тебя есть другое объяснение случившегося?» «Да. Это все просто случайность». «Случайности не случайны», — перебил я друга. «Нет. Здесь, скорее всего, очень хорошо спланированная и выверенная до мелочей операция, выполненная на профессиональном уровне. Кто бы ни был нашим неведомым соперником, он нас обыграл. И как бы ни прискорбно было это признавать, но это правда. Горькая правда, показывающая нашу близорукость. Все эти, на первый взгляд, бессвязные события, на самом деле закономерные звенья единой цепи, которая уже обвилась вокруг нашей шеи. Мы слишком поздно это заметили. Неужели ты правда думаешь, что кто-нибудь из нас мог продаться? И дело тут даже не в группировке, а в нас. Мы ведь не первый год знакомы. Так как, черт возьми, вообще возможно сидеть с братьями за одним столом, улыбаться и думать о том, как же получше их всех заложить? Танк, не кипятись. Возможно, дело не в деньгах. На сегодняшний день существует тысячи методов склонить людей к сотрудничеству, и ты это прекрасно знаешь. Все мы в курсе той тайной, негласной войны, что не видна простым сталкерам. Мы вербуем людей, внедряем их в интересующие нас группировки и кланы, а потом наслаждаемся, глядя на эту запуганную кучку марионеток, которые исправно доносят до нас секретную информацию. ФСБ, ГРУ, ЦРУ и другие правительственные организации разных стран отдыхают по сравнению с тем, что творим мы здесь, в зоне. А все потому, что у нас развязаны руки. Скажи... «Тебя ведь не раз пытались вербовать?» «Свобода», — угрюмый изрек танк дважды. «Но после смерти последнего вербовщика они от меня отстали. Ну вот видишь, уж про себя я вообще молчу. Всего и не упомнишь. Скажу даже больше. Подобные заманчивые предложения, сулящие золотые горы, исправно поступают и по сей день. Знаешь, мы с тобой просто отличные бойцы, солдафоны, как называла нас Гретхен, и не понимаем всех тонкостей подобной работы. Долго удалось стать одной из самых сильных группировок зоны, но вот в подковерной борьбе мы терпим серьезные поражения. И последние события — яркое тому подтверждение. Ты только представь, Соболь, один из охранников, приближенных к Воронину, сломался и решил заработать на стороне. Он продался, решившись, наверное, как он думал, на небольшой шпионаж, так до конца и не осознавая всех последствий. Но если предатель среди нас... то он не настолько туп, чтобы не понимать всего, что творит. Неосознанность совершаемых действий — это всего лишь одна из возможных причин начала нечестной игры. Предатель может думать, что поступает правильно. Например, тем самым спасая нам жизнь. Или наоборот, полностью не отдавать себе отчету в происходящем. Гипноз, что ли? В том числе. Вдруг на кого-то из нас воздействовали какой-нибудь странной штукой, вроде того выжигателя. И теперь этот человек регулярно докладывает о происходящем, сам того не осознавая. Слышал, раньше нечто подобное приписывали немецкому гестапо, говоря об их засекреченных разработках в области методов воздействия на человеческий мозг. «Вот видишь, как давно это было», — произнес я, стараясь скрыть улыбку. «Глядя на танка, никто никогда бы не сказал, что у этого человека за плечами было высшее образование и аспирантура. Он был простым парнем, родом из небольшой деревни, и изъяснялся точно так же, по-простому, никогда не употребляя заумные фразы и выражения, потому что считал это позерством и методом запудривания мозгов. Он не был всезнайкой, но и никогда не любил блистать полученными знаниями». «Пророк, но ведь если твое предположение с этим выжигателем правда, то предатель не виноват, он просто не ведает, что творит». «Ты слишком спешишь с выводами. Для начала надо вычислить потенциального крота». «Но как? Как это вообще можно все провернуть? Мы ведь все время вместе, друг у друга на виду. Никаких сторонних контактов, чтобы слить информацию». «Был контакт. Правда, всего один. Когда Форд провожал курьеров». «Но ты ведь не хочешь сказать, что это он?» «Не хочу. Я всего лишь озвучиваю версии. Мне также не дает покоя та история с механиком и налаженным им каналом связи для Соболя. Еще надо помнить про ПДА, с помощью которых очень удобно держать наших врагов в курсе событий». «Вон оно даже как. Значит, ты уже активно ведешь поиски?» «Почти сразу, наверное». Танк вдруг посмотрел мне в глаза, и я отметил, что он изменился, словно накинул десяток лет. «Ну, и что у тебя есть на меня?» «Ничего. Пока ничего», — честно ответил я, выдерживая его тяжелый взгляд. «Не волнуйся, все будет нормально. Это мои проблемы». «Но мы ведь с Фортом слышали, как девчонка выдвинула условия. ПДА в обмен на предателя. Она не будет разбираться, какими мотивами он руководствовался и что его толкнуло на это». «Танк, послушай меня внимательно и запомни на всю жизнь. Шпион и саботаж внутри нашей группировки касается только долга и тех, чьи интересы преследовал предатель. Принимать решения, а уж тем более исполнять приговор, будут люди, имеющие на это право. Если нам удастся вычислить предателя, мы отконвоируем его на нашу базу и сдадим на руки генералу Воронину. Я не позволю никому устраивать самосуд». «А как же Гретхен?» «Это тоже компетенция Воронина. Задание зашло в тупик. Я сворачиваю операцию». «Я не ослышался?» — раздался голос Форта за моей спиной. «Пророк, ты серьезно? Впервые за столько лет ты готов опустить руки? А у тебя есть какие-то предложения?» «Информация в руках девчонки. Так давай заберем ее. Мы выполнили все условия Хантера, и ПДА по праву принадлежит нам. Механик жизнью рисковал ради этой железки. А ты хочешь все вот так бросить?» «Знаешь, Форт, сейчас ты мне очень сильно напомнил Меха. Он бы с тобой согласился в вопросе выбора методов, оправдывающих достижение цели». «Да плевать! А что предлагаешь ты? Вернуться? Сдаться? А что будет дальше?» «Знаю, Форд. Я правда не знаю», — почти шепотом ответил я, глядя на друзей. «А что я мог им сказать? Что мне жаль? Что искренне сожалею о том, что мне приходится подозревать каждого из них? Что верю в то, что среди них не окажется предателя? Пусть так. Пусть я скажу это. Но даже если они простят и поймут, что делать дальше? Как смотреть им в глаза? Как они смогут выполнять мои приказы, доверять мне, если я когда-то не смог отплатить им тем же? Почему, черт возьми, это все происходит со мной?» «Сдайте ПДА», — произнес я, искренне надеясь, что мой голос не дрогнул. «Что? Что ты сказал?» — переспросил Форд, не веря услышанному. «Я сказал вам сдать ПДА. Выполняйте». Друг демонстративно снял с руки приема передающее устройство и передал его мне. А после, горько усмехнувшись, посмотрел на танка и произнес: «Пойдем, Нашему командиру надо хорошенько подумать. Форд развернулся и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Танк поспешил следом, предварительно отдав мне свой ПДА и похлопав по плечу, произнеся при этом что-то подбадривающее. Я остался один, стоя посреди комнаты и внимательно смотря на две одинаковые, набитые под завязку микросхемами и проводами, коробочки у меня в руках. Чувствовал я себя так, как будто только что наступил в дерьмо и медленно, но верно погружался в него. Интересно, еще не поздно попытаться выбраться из всего этого? Мне потребовался где-то час на то, чтобы внимательно ознакомиться с информацией, хранящейся на ПДА парней, а также попытаться в меру своих сил восстановить все недавно удаленные файлы, включая внутрисетевую переписку. Конечно, я не был таким гением, как механик, зато мог смело именовать себя прилежным учеником. При мысли о мехе по коже пробежали мурашки. Чем он сейчас занят? После истории с Хантером он все еще плохо себя чувствовал. Ему нужен был покой, и единственным приемлемым выходом было оставить его в одном из схронов нашей группировки посреди диких территорий. Времени доставить его на Росток просто не было. К моменту нашего расставания напарник чувствовал себя вполне сносно и мог постоять за себя. И я решился на то, за что сейчас корил себя, оставил ему флешку с добытой нами половиной информации. Сейчас я не то чтобы перестал доверять другу, но мне было бы спокойнее, если бы флешка была рядом. Когда я закончил изучать ПДА друзей, на улице все еще было темно, но на небе тучи медленно расходились, и оно становилось на удивление чистым. Дождь прекратился, и, наконец, наступило долгожданное затишье. Вот только спокойнее от этого не стало. Волнение и переживания вновь возвращались. Неужели худшие опасения сбылись? И это уже не совпадение, это факт. Его слова, взгляд и реакция на все происходящее только дополняли картину. Слишком много всего, чтобы и дальше продолжать не замечать очевидного. «Заходите!» — крикнул я друзьям, прекрасно слыша, как они вот уже минут пять топчутся у порога, не решаясь войти. Парни зашли, улыбаясь и оживленно о чем-то разговаривая, но, посмотрев на меня, остановились как вкопанные, не дойдя всего пару шагов. Их лица изменились, улыбки и былое радостное настроение улетучилось. Я посмотрел им в глаза и, не знаю почему, улыбнулся. Слишком наигранно и фальшиво. Друзья, переглянувшись, рассмеялись в голос. Наверное, это уже нервное. Мы так и стояли втроем в комнате пустого полуразрушенного здания посреди смертельно опасной зоны и просто смеялись. Идущий мимо сталкер, наверное, мог подумать, что здесь остановилась на ночлег веселая компания, которая сейчас, сидя у костра, травит анекдоты, отдыхая после тяжелого трудового дня. И он был бы недалек от истины. Я готов был травить любые байки и истории, лишь бы отсрочить начало этого разговора, и мои друзья, хлопающие друг друга по спине и утирающие выступившие от смеха слезы, прекрасно понимали это. Они смеялись довольно искренне. Вот только в глазах так и осталось застывшее беспокойство и страх. Молчание и давящая тишина вернулись так же неожиданно, как и исчезли, навалившись на всех разом. — Парни, вы знали, что смех продлевает жизнь? — спросил танк, пытаясь разрядить обстановку. — Ага. Вот только стоит ли ее продлевать, а, пророк? — произнес Форд, скрестив руки на груди. Я не ответил, старательно избегая его взгляда. Вместо этого кинул танку ПДА с иронией в голосе, произнеся: «Там много компромата, но он иной направленности. Извини. А это Форд твой». Я, наконец, собрался с силами и посмотрел напарнику в глаза. «И у меня будет к тебе пара вопросов». Друг усмехнулся, демонстративно разведя руки в стороны, и чуть-чуть склонил голову. «Не ломай комедию», — одернул я его. «А может, мне лучше сразу к стеночке встать?» Я думал, умный, уравновешенный мужик. А я такой и есть. Вот только ни один нормальный человек не выдержит всего, что здесь происходит. Парни, остыньте. Танк встал между нами, будто мы уже готовы были броситься друг на друга с кулаками. Форд, что ты взъелся-то? Пророк всего лишь хотел задать пару вопросов. Черт с ним, пусть задает. Напарник уселся на пол и опустил голову, прикрыв ладонью глаза. Мне потребовалось еще несколько секунд, чтобы пересилить себя и, наконец, заговорить. Меня интересует отправленное тобой сообщение, то, которое ты поспешил удалить из памяти ПДА. Оно ушло на неизвестный адрес примерно сразу после того, как Хантер впервые вышел с нами на связь. В нем говорилось о выполненных тобой условиях сделки и некой цели, которой тебе почти удалось достичь. Можешь это объяснить? Скажи, пророк, ты давно любишь копаться в чужом грязном белье? Вопросом на вопрос устало ответил Форд, не поднимая головы. Прошу тебя, держи себя в руках и отвечай на поставленный вопрос. А смысл? Смысл во всем этом цирке, если ты уже все для себя решил? Друг убрал ладонь от лица и посмотрел на меня. В его глазах не было ни злости, ни страха, даже волнения, и того не было. Лишь полное безразличие, усталость и нежелание жить. Всего через несколько дней мне самому посчастливится испытать нечто подобное, но тогда это ускользнуло от моего внимания. Я был измотан и плохо понимал, что происходит. Просто делал то, что должен был, не задумываясь над тем, правильно ли поступаю. Тяжело вздохнув, я достал пачку сигарет, продолжая в задумчивости хлопать себя по карманам, пытаясь вспомнить, куда мог запрятать зажигалку. «Держи». Форд тоже достал сигарету и, закурив, кинул мне коробок спичек. «Жалко». «Что жалко-то?» — непонимающе переспросил я, прикуривая и жадно затягиваясь, наполняя легкие едким сигаретным дымом. Всегда мечтал бросить курить. Но на то и нужны мечты, чтобы лишь вот так, время от времени, досадно вспоминать об их существовании. «Зажигалку твою жалко», — отозвался друг, стряхивая пепел. «Хорошая зипа была». Я не смог сдержать смешок. Господи, разговор двух идиотов. Так оно, наверное, и было, если судить по выражению лица и недоумевающему взгляду танка, который все еще стоял между нами, ожидая худшего. «Я все», — коротко отозвался Форд, отбрасывая окурок. «Считайте, последнее желание осужденного соблюдено. Можно приступать к исполнению приговора». При этих словах танк изменился в лице и посмотрел на меня с таким непониманием во взгляде, то мне стало даже как-то не по себе. Интересно, каким чудовищем он меня сейчас представляет? «Приговор буду выносить не я, Форд, и ты это прекрасно знаешь. У меня нет на это прав». «Жалеешь?» «Дурак ты! Мне жаль, что я не заметил этого раньше и не остановил тебя». «Танк, обезоружь его и привяжи к трубам в углу, чтобы он не вздумал бежать. Мы дождемся рассвета, а после выдвинемся обратно на Росток». Танк не двинулся с места. Он так и стоял посреди комнаты, смотря куда-то в сторону, в пустоту, не в силах двинуться с места. Форд сам снял с себя все оружие и, похлопав друга по плечу, проследовал в свою условную камеру, заложив руки за спину. Танк в очередной раз посмотрел на меня, а потом, в точности исполнив приказ, на негнущихся ногах вышел из комнаты. И только на самом пороге он вдруг остановился, пытаясь, наверное, что-то сказать, но так и не произнес ни слова. Лишь несколько слезинок скатилось по его покрытому морщинами и шрамами лицу. «Мужчины не плачут?» «Ошибаетесь. Еще как плачут. Просто чаще всего они делают это в гордом одиночестве, оставшись наедине с самими собой». Я тряхнул головой, открывая глаза и отгоняя остатки сна. Напряжение последних дней и отсутствие нормального отдыха принимало формы пока еще безобидной сонливости, но скоро я буду буквально валиться с ног. Выход имелся только один — энергетические напитки, таблетки и прочая подобная дрянь, способная встряхнуть организм и заставить его работать в режиме нон-стоп. Был, конечно, риск подсесть на эту гадость и превратиться в наркомана, а после скончаться либо от передозировки, либо от внутреннего кровотечения, открывшегося в результате того, что один из органов просто взорвался, разлетевшись на окровавленные куски. Рискованная работа, правда? А молоко нам за вредность не выдают. Надо, кстати, высказать претензию Воронину. Поморщившись, я ввел иглу от медицинского пистолета себе в плечо и впрыснул в организм бесцветную жидкость. По всему телу распространилось приятное тепло. Сонливость как рукой сняло, захотелось встать и пробежать парочку километров. Причем уверенность в том, что я смогу это сделать, крепла с каждой секундой. Сердце сейчас работало в бешеном темпе, разгоняя по организму кровь с чудовищной порцией адреналина и химии. Третья инъекция за последние пару дней. Такими темпами и вправду скоро стану торчком. Невольно я усмехнулся, представляя подобную картину. В любом случае, хуже, чем сейчас, уже не будет. Я поморщился и посмотрел на Форта, сидящего в углу и уронившего голову на грудь. Не то чтобы я боялся, что здоровый мужик вдруг отдаст концы, просто чувство вины не давало покоя. Но я не мог поступить иначе. Или все-таки мог? Ресницы друга чуть дрогнули, и я, усмехнувшись, произнес, нисколько не боясь разбудить пленника. «Разведчик из тебя никакой, ты даже спящим толком притвориться не можешь». «Никогда не хотел быть разведчиком. Мне больше по душе контрразведка». Напарник открыл глаза и повел плечами, разминая затекшие руки, насколько это было возможно. «Просто не хотел мешать тебе гробить свой организм всякой дрянью». «Может, хочешь размяться?» «Под дулом автомата?» «Нет, я не доставлю тебе такого удовольствия. Если уж повезло побывать в шкуре взятого за жабры горе-предателя, хочется вкусить всю гамму ощущений. Кто знает, когда еще доведется испытать нечто подобное?» «Не язви. Ты сам отказался от конструктивного разговора. Почему ничего не пояснил?» «Потому что я не крыса. Да, у меня, как и у всех, есть грешок за душой, но своих я никогда не предавал. Если ты готов поверить в то, что старина Форд способен на нечто подобное, я не собираюсь оправдываться перед тобой. Стоило какой-то стерве поманить тебя пальчиком, как ты тут же разуверился в собственных друзьях. Она тут ни при чем. А кто тогда? После чего все это началось? Можешь хоть на секунду представить, что ты сейчас ошибаешься? Сможешь потом спокойно смотреть в глаза танку с механиком? Да что там они? Ты в свое отражение в зеркале плевать не будешь? Я не собираюсь тебя убивать. У меня возникли подозрения на твой счет. Я задал тебе вопросы, ты отказался на них отвечать. Все. Вернемся на базу, и пусть Воронин с тобой разбирается, раз ты не хочешь говорить со мной. Если умный, то перекипишь и поймешь меня. Что мне остается делать? Как бы ты поступил на моем месте? Верил бы своим друзьям. Пророк, неужели ты правда надеешься на то, что кто-то будет разбираться во всей этой истории? Генерал сейчас огнем и мечом искореняет все людские пороки долга. И как думаешь, он поступит со мной? Устроит показательную казнь, чтобы преподать урок всем, кто мог только подумать о предательстве? Мне не поверят. Все против меня». Со временем, может быть, поймут свою ошибку и причислят к ликам святых. Только вот мне от этого легче не будет. Форт, я действительно хочу во всем разобраться и готов поверить тебе. Расскажи свою версию происходящего, черт бы тебя побрал. Скоро. Заберет, не волнуйся. Напарник, отведя взгляд в сторону, усмехнулся. Запомни, друг... Всему виной людская жадность и чувство несправедливости по отношению к себе. Оно день за днем незримо гложет тебя изнутри, подталкивая пойти против правил, тем более что никому от этого хуже не станет. Как видишь, порой безобидные дела оборачиваются очень серьезными последствиями. Но я говорю совсем не о предательстве. А о чем? Артефакты. Все так смешно и посредственно, что даже друг вдруг опять замолчал, но на этот раз он резко вскинул голову, к чему-то прислушиваясь. «Пророк, мне кажется, или я слышу удары? Где танк?» Я поднес палец к губам, призывая Форта замолчать, и прислушался к доносящимся звукам. Уже светало, и дневные обитатели этих мест медленно просыпались, присоединяясь к тем, кто привык вести ночной образ жизни. В это время зона была похожа на свалку, где отовсюду доносилось писк, вой, рычание и звуки остервенелой борьбы. Но никаких ударов слышно не было. Стоило мне только это подумать, как вдруг отчетливо заскрипела единственная в здании лестница, ведущая на крышу, где и дежурил танк. Конечно, само по себе это ничего не значило, но проверить все же стоило. Я осторожно поднялся и, сняв с плеча автомат, стараясь не издать ни единого звука, направился к выходу из комнаты. «Развяжи меня!» Донесся до меня приглушенный шепот Форта, когда я уже почти достиг порога комнаты. — Я даже не подумаю бежать. Черт бы тебя побрал, пророк, стой! — Заткнись. Беззлобно кинул я через плечо и вышел из комнаты. Я оказался в небольшом коридоре, плавно изгибающемся и уходящем вправо. Он вел прямиком в центральную комнату, где и была установлена лестница. Проблема заключалась лишь в том, что некоторые стены здания были почти полностью разрушены, а значит и опасность, если она вообще существовала, могла в прямом смысле поджидать на каждом шагу. Но по воле случая долго мучиться в выборе тактики действия не пришлось. Стоило мне сделать несколько шагов по коридору, как из-за поворота вынырнула Гретхен и тут же замерла, нервно покусывая нижнюю губу. Я выругался и опустил автомат. «Он там?» Девушка явно была на взводе, ее движения были резкими и быстрыми. Она за секунду преодолела разделявшее нас расстояние и кивнула в сторону комнаты за моей спиной. «Я рада, что не ошиблась в тебе, пророк!» Я хотел было возразить, чтобы она так не торопилась с выводами, но Гретхен не дала мне открыть рта. «Не стоит лишних слов. Танк мне уже рассказал, что ты вычислил предателя. Мои поздравления!» «Танк так и сказал?» «Не совсем. Не цепляйся к словам. Форд уже осознался?» «Нет. И далеко не факт, что это он». «А связал ты его просто так?» «Не отвечай. Это был риторический вопрос. Ты правильно сделал, что не дал ему бежать. Дай мне с ним поговорить. Я выбью из него признание». «Признание, а не правду?» «Пророк, милый...» Гретхен приблизилась ко мне так близко, что я почувствовал ее дыхание и слышал, как быстро и гулко бьется ее сердце. «Не строй из себя недотрогу. У тебя это плохо получается. У меня с Фортом личные счеты. Жди на улице. Когда я закончу, то передам тебе ПДА Хантера. Но не мешай мне!» Девушка легко толкнула меня в грудь, направляясь в комнату. Точнее, попыталась, но я не дал ей сделать и шагу, ухватив за руку и преградив дорогу. «Пусти, пророк, ты делаешь мне больно!» «Послушай, я не дам тебе. Ты хорошо подумал, требуя такую высокую цену за какого-то продавшего вас ублюдка?» Гретхен вырвала руку и внимательно посмотрела на меня. Она была в бешенстве, ее глаза сузились и светились гневом, а черты прекрасного личика стали более резкими. И знаете, о каких бы высоких целях и идеалах я сейчас не думал, но не мог не отметить, что такое она мне нравилась еще больше. Прекрасная валькирия, настоящая воительница, готовая до конца стоять на своем. «Я готов все обсудить, но не стоит делать...» «Я согласна, не стоит», — произнесла девушка, улыбаясь каким-то своим мыслям. «Иди на улицу, оценим и договоримся потом, какой бы она ни была». «Но ты не так...» — Гретхен поднесла указательный палец к моим губам, заставляя меня замолчать, потом опустила его ниже, проведя по подбородку, переместившись на шею, медленно чертя замысловатые узоры. Я бы нагло соврал, сказав, что мне это не нравилось, но неужели она надеялась таким образом переубедить меня? Тем временем рука Гретхен переместилась на мой затылок, и, обняв меня, девушка жадным поцелуем впилась в мои губы. Окончательно утратив самоконтроль, я обхватил ее талию, прижимая к себе и не желая отпускать, мечтая, чтобы все летело к чертям псевдособачьим. Только она и я, несмотря ни на что. Разве я многого хотел, мечтая навсегда остаться с любимой девушкой? Кажется, я уже говорил, что мечты лишь для того и существуют, чтобы навсегда оставаться таковыми. Глава 5. Ожившие скелеты из шкафа. Я не видел света в конце тоннеля. Да и тоннеля никакого не было. Зато очень хорошо ощущалась адская боль в затылке. Казалось, что сначала кто-то хорошенько ударил меня по черепу, расколов его на множество частей, а потом, неумело и без особого старания, сложил эти черепки вместе, перепутав некоторые из них местами. Стоило только издать протяжный стон, как на лицо тут же полилась вода, и я, не раздумывая, стал жадно ловить пересохшими губами живительную влагу. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Ну, первые в нашей сталкерской жизни, как показывает многолетняя практика, совсем не обязательно, а вот со вторым и третьим сейчас было все в порядке. Открыв глаза, я попытался сесть, но удалось мне это не сразу и не без чужой помощи. Сидевший рядом танк подхватил меня под руку, придерживая и беспокойно осматривая. Он что-то говорил, но сквозь непрекращающийся звон в ушах совершенно ничего невозможно было понять. Я, как беспомощный ребенок, потянулся за фляжкой в руках напарника, но стоило только пошевелиться, как перед глазами вдруг все поплыло, и мой друг превратился в размытый нечеткий силуэт. Попытка попросить у напарника воды окончилась вырвавшимся из горла глухим стоном. В какой-то момент я снова потерял сознание, провалившись в небытие. Повторное пробуждение сопровождалось обжигающей болью в шее, словно к ней прикоснулись раскаленным металлом. Я дернул было рукой, пытаясь подняться или хотя бы увернуться, но мертвая хватка танка не позволила мне это сделать. По мере того, как боль проходила, рассудок медленно прояснялся, и зрение со слухом возвращалось. — Дай попить! — прохрипел я чужим голосом. — А тебе можно? — засомневался было друг, но я так выразительно глянул на него, что он сдался и помог мне приподняться, поднеся фляжку к губам. — Как выгляжу? — спросил я после того, как, вдоволь напившись, лег обратно на разбросанные на полу тряпки. — Как Тутанхамон? — пошутил напарник, но я лишь болезненно скривился, попытавшись дотронуться рукой до своей многострадальной головы. — Плохо выглядишь. Тебя здорово приложили чем-то тяжелым. Удивляюсь, как черепушка-то не треснула. Я нашел тебя без сознания в одной из комнат. Ты хоть что-нибудь помнишь? — Гретхен. — Она была здесь. Так получается, это она? Черт бы побрал эту сучку. Когда я ее найду, я... Не горячись. Лучше по порядку объясни, что произошло. И помоги мне встать. — Уверен. Думаешь, лежа я способен на большее? — Да кто тебя знает? — усмехнулся танк, помогая мне подняться и опереться о стену. — Ну, как ты? В норме? Голова немного кружится, но в целом пойдет. Дай аптечку и начинай рассказывать. — Да что тут говорить-то? До сих пор понять не могу, как им удалось незаметно ко мне подобраться. Территория с крыши просматривается на раз. Почувствовал я неладное, когда услышал шаги внизу, а потом заскрипела лестница. Да только поздно уже было. Стоило только приблизиться к лестнице, как кто-то прыгнул мне на спину. Будто снорк, Шухов, его раздери. Ну а там уже такое началось. Их двое было. Одному, значит, удалось выбить у меня из рук пулемет, а другой попытался просто вырубить. Только хрен им псевдособачий, а не танк на блюдечке. Однако здоровые же быки. Как его только веревка выдержала. Какая веревка? Ну, так один из них на крышу по веревке взобрался, а другой по лестнице. С разных сторон зашли, ублюдки. Хотели меня врасплох взять. В общем, драка получилась знатной. Последний из них даже пистолет выхватил, отчаявшись взять меня живым. Правда, эта пукалка ему не сильно помогла, застряв рукоятью в его же черепушке. Но раз выстрелить в молоко он успел, предупредив своих, что что-то пошло не так. Выстрелов я не слышал. Значит, к тому времени уже получил свое. Короче, как только я разобрался с ними, то поднял свой пулемет и, не особо таясь, спустился вниз. Ты бы видел, как они брызнули отсюда во все стороны, после того, как парочка их бойцов с разбегу нарвалась на длинную очередь, как крысы с тонущего корабля. И в бой не вступили, наплевав на потери. Значит, сильно торопились. Да еще и пытались взять нас живыми. Странно все это. Я осторожно дотронулся до головы, стараясь не обращать внимания на боль. Волосы на затылке слиплись и были покрыты коркой загустевшей крови. «Это не все». Танк вдруг замолчал, опустив глаза в пол, и негромко добавил. «Кое-кого они все же с собой прихватили». Я дернулся, словно от удара. Первая и самая очевидная мысль, словно выстрел, громыхнула в моей голове, заглушая и затмевая все остальное. Несмотря на вмиг пересохшее горло, мне все-таки удалось выдавить из себя. «Форт?» — вместо ответа друг кивнул. «Черт! Черт! Черт!» От чувства бессилия и беспомощности я ударил кулаком в стену и тут же пожалел об этом, когда, подкосившись, чуть было не упал. «Но зачем, Гретхен, все это?» «Хорошо, пусть она хотела поквитаться с фортом, но зачем уводить его отсюда и пытаться взять нас в плен? И откуда столько людей?» «Я думаю, тебе все это дерьмо не понравится еще больше, когда ты узнаешь, что нападающие были одеты в комбинезоны свободы». Глядя на замолчавшего танка, я глупо улыбнулся, не зная, что сказать. Казалось, сердце, замерев, провалилось куда-то вниз. «Свобода! Черт возьми, я искренне надеялся, что хотя бы в этот раз обойдется без их участия. Многие из нас по-настоящему, всей душой ненавидели этих отмороженных анархистов, что любили совать свой нос во все дела. Стоило ли говорить, что я не был исключением? Но еще никогда прежде вражда наших группировок не становилась моим личным делом. Сегодня они задели нас за живое. Сегодня они обрели в моем лице своего заклятого врага. И сегодня они пожалеют об этом. Я костьми лягу, но найду каждого, кто был здесь. «Пророк!» — позвал танк, осторожно хлопая меня по плечу. «Ты сам не свой. Все нормально». «Думаешь, Гретхен знала, что мы не отдадим ей предателя, и поэтому обратилась к свободе?» «Все возможно. Вообще-то, если честно, ты знаешь, я уже запутался. Хочу, чтобы все было как прежде. Чтобы я, ты, механик и Форд, чтобы вместе». «Я сейчас заплачу», — донеслось до нас, и мы одновременно вскинули головы, удивленно смотря на замершего в дверном проеме человека. Он очень сильно изменился. Бледное осунувшееся лицо, измазанное грязью вперемешку с кровью, не сразу позволило нам узнать его. Сутулившись, опирающийся одной рукой о дверной косяк, он казался гораздо меньше ростом, да и без прежней боевой выправки и гордо поднятой головы сталкер больше напоминал бойкого пенсионера, нежели настоящего бойца, каким был раньше. Но чего было у него не отнять, так это горящих ненавистью глаз и выразительного, испепеляющего взгляда. Он усмехнулся своей прежней победоносной улыбкой, правда, в его нынешнем состоянии она казалась жалкой подделкой. «Рады видеть тебя живым, Хантер», — произнес я, глядя на стоящего передо мной ожившего мертвеца, совсем не похожего на зомби. «Извини, бить об землю челом не могу, мне и так его уже кто-то чуть не пробил». «Покажи мне этого человека, я отблагодарю его!» Наш старый знакомый вскинул левую руку, направляя в мою сторону зажатый в ней пистолет. От резкого движения он скривился от боли, дотронувшись свободной рукой до правого бока, на котором отчетливо виднелись свежие следы крови. От моего взгляда не ускользнуло и то, что на левой ноге Хантера была оторвана штанина, а его голень распухла и приняла нездоровый синеватый цвет. Наверное, наш воскресший друг не смог бы стоять ровно, если бы на больной ноге не был надет странный металлический корсет, который время от времени издавал тихое жужжание. «Хантер, тебе нужна медицинская помощь». «Спасибо за беспокойство. Я непременно окажу ее себе, как только пристрелю вас». Мужчина облизнул растрескавшиеся губы и хищно улыбнулся. «Что ж за день-то сегодня? Все хотят нас убить». «А как же иначе? И твоих дружков я бы с удовольствием пристрелил, но уж больно их много. Да и слишком резво они убегали, мне за ними и не угнаться». «Ты видел убегающую отсюда группу людей?» «У тебя проблемы со слухом?» — Хантер хохотнул, перекладывая пистолет из дрожащей левой руки в правую. «Это хорошо. Значит, сил у нашего Рэмбо не так уж много. Кстати, впервые вижу, чтобы долг работал со свободой. Хотя, наверное, крысам, желающим поживиться за чужой счет, легко найти общий язык. Но не волнуйтесь, до ваших сообщников я еще доберусь. Долго скучать в аду не придется». «Разве это были не твои друзья?» «Свобода! Пророк, ты сошел с ума! Чтобы я сотрудничал с этими беспредельщиками! Похоже, твоей черепушке и впрямь досталось». «Ну тогда как ты нас нашел? Откуда?» «Что? Правда не можешь догадаться? Ты меня разочаровал, парень. Конечно, снимая с потенциального трупа ПДА, ты и не подозреваешь, что в будущем он может отследить сигнал и вернуться за своим имуществом. Внимательней надо быть, пророк». «При чем тут мы?» Я понемногу уже стал понимать смысл происходящего, но для полной уверенности было необходимо, чтобы сам Хантер подтвердил мои опасения. «Твой ПДА находится у твоей подруги, что ушла отсюда в сопровождении свободы». «Моя единственная подруга была моей законной женой и умерла при родах моей дочери очень давно, так что не богохульствуй, если не хочешь, чтобы я поскорее наделал в тебе лишних дырок». «Извини, если задел твои чувства, но тебе лучше знать, кто для тебя твоя Гретхен». «Какая к черту Гретхен?» «Высокая, стройная девушка с черными волосами чуть ниже плеч и прекрасными голубыми глазами, обладающими чудовищной завораживающей силой». «Мне жаль тебя разочаровывать, пророк, но А у меня нет постоянной девушки в зоне. Я не припомню то, что ты только что описал. — Подожди. Ты что, хочешь сказать, что вас поимела баба? — хохотнув, произнес Хантер, до которого стал доходить смысл сказанных мною слов. — Черт возьми, если это так, то я с удовольствием познакомлюсь с этой ведьмочкой. — Зря радуешься. Она оставила в дураках не только нас, но и тебя. — Нет, пророк. Я, конечно, знал, что ты попытаешься выйти чистым из воды, свалив всю вину на другого. Но не думал, что придумаешь нечто настолько грандиозное. Тебе книжки писать надо. Гретхен действительно существует. Это не плод моей фантазии. И прямо сейчас она удаляется на юг с нашим другом и твоим ПДА. Ты что, не помнишь, как ты истекал кровью, а она снимала тебя на камеру там, в том самом здании, куда ты бежал после нашей встречи? — А я думал, это ты светишь мне в морду фонариком, желая насладиться своим триумфом. — Ты угодил в ее засаду. Мы видели это видео собственными глазами. Гретхен сама нам его показала. Она сначала подстрелила тебя, а потом, прикинувшись твоей девушкой, столкнула нас лбами. Сейчас эта стерва вместе со свободой уходит в неизвестном направлении, а мы с тобой собачимся здесь, вместо того, чтобы помешать им закончить начатое. Я не выдержал и сорвался на крик. Меня всего уже колотило от происходящего. Ворочать языком было неимоверно тяжело, ноющая тупая боль разламывала голову, усиливаясь с каждым произнесенным словом. — Красиво излагаешь. Прям детектив целый в антураже зоны. А ты у нас, получается, местный Шерлок Холмс? Только что-то мне подсказывает, что ты просто оставил часть своих людей в засаде перед нашей встречей. Они и подстрелили меня, когда я попытался бежать. А после вы почему-то повздорили. Они вырубили тебя и бросили подыхать. Сейчас же ты пытаешься вешать мне лапшу на уши, спасая свою продажную шкуру. Хватит! Хантер перевел пистолет на молчавшего до этого момента танка. Ну а вы что нам скажете, доктор Ватсон? Обещаю, если расскажешь всю правду, то убью тебя быстро и безболезненно. Ну! — А не пойти ли тебе нахрен? — произнес напарник, озвучив довольно интересное предложение. Лицо Хантера исказило гримаса ненависти. Наверное, у него просто сдали нервы, потому что в следующую секунду он выстрелил, целясь моему другу в голову. Точнее, попытался выстрелить, но вместо громкого «бабах» пистолет издал лишь сухой щелчок. Мы не стали испытывать судьбу, кинувшись в разные стороны. Точнее, кинулся мой напарник, а я лишь сделал пару шагов и понял, что сейчас просто-напросто упаду. Голова закружилась, весь окружающий мир вновь потерял четкость, расплывшись в непонятные образы. Скользнув рукой по поясу, я нащупал холодную рукоять ножа, единственное оставшееся при мне оружие. Не совсем понимая, что происходит, я метнул нож в размытый силуэт, стоящий слева от дверного проема, и сразу же покачнулся, еле устояв на ногах, обессиленно опираясь о стену и закрыв глаза, перед которыми плыли ослепительные яркие круги. Попытался оглядеться, но ничего не получилось. Зато отчетливо расслышал, как над самым ухом что-то громыхнуло, и я полетел на пол от чудовищного толчка в спину. Тут же кто-то ухватил меня за шиворот и, не особо церемонясь, протащил пару метров. — Лежи смирно! — расслышал я крик танка сквозь грохот пулемета. — Дай пистолет! — послышался звук передергиваемого затвора, и комнату вновь заполнили выстрелы. Я почувствовал, как что-то тяжелое, прокатившись по полу, ткнулось мне в бок. Рукоять пистолета привычно легла в ладонь, пальцы сами по себе сняли оружие с предохранителя. — Танк, где он? — На 2 часа. Я скажу, когда. — Давай! Раздался оглушительный по силе взрыв, и почти сразу же загромыхал пулемет танка. Я вскинул вверх руку с пистолетом и выпустил всю обойму. Целиться в моем состоянии все равно не имело никакого смысла. После почти вслепую сменил обойму и повторил все вновь. — Успокойся, ковбой, а то еще меня зацепишь. — Не дергайся. Расслышал я совсем близко голос друга и почти сразу же почувствовал уже привычный укол в плечо. — Черт возьми, я в тебя уже, наверное, литр этой дряни вколол. Может, это у тебя от передозировки, а? Наркоман недоделанный. Очень умная мысль, — огрызнулся я, потирая плечо. Что бы там ни говорил танк, а препараты действовали быстро, и уже вскоре общая размытая белая пелена перед глазами стала распадаться на отдельные образы и силуэты. Неведомый слепящий источник света угасал, давая возможность не жмуриться и не моргать. Последним в мое видение мир вернулась четкость, и я, наконец, смог оглядеться и понять, что лежу на полу, за частью обвалившейся кирпичной стены, бывшей некогда перегородкой в большой просторной комнате. Только сейчас ко мне пришло осознание, что вокруг воцарилась тишина, и лишь воздух, в котором отчетливо чувствовался запах пороха и кружилась поднятая пыль, напоминал о недавнем бое. «Что с Хантером?» — приподнявшись на локтях, спросил я танка, деловито перезаряжающего свой ручной пулемет. «Мертв!» — отозвался друг, кивая куда-то в сторону. — Благодаря тебе. — Я попал в него? — Ну, это как посмотреть! — хохотнул напарник, помогая мне подняться и поддерживая под руку. — Пойдем, ты должен это видеть. Опираясь о плечо друга, я осторожно обошел полуразрушенную стену и оказался в той самой комнате, где и произошла перестрелка. Тело сталкера, лежащее в противоположном углу, заметить было несложно. Его местонахождение выдавал то и дело повторяющийся странный механический звук. Мне многое пришлось повидать в зоне, и страшной я бы эту картину не назвал, скорее немного жуткой и комичной. Да-да, самый настоящий черный юмор. У Хантера практически полностью отсутствовала голова, очевидно снесенная меткой пулеметной очередью, что диагонально пересекала половину туловища. Но это было далеко не самым примечательным. Конфуз заключался в том, что труп шевелил левой ногой, закованной в металлический корсет, то и дело сгибая и разгибая ее в коленном суставе, словно пытался отползти от нас подальше. — Ты еще не видел, какую он тут чечетку начал бить, когда ты ему ножом попал в эту самую хреновину на ноге? — Вообще-то я целился в туловище. — Ну, так и на старуху бывает проруха, и на старика. Но нет худа без добра. Судя по тому, как Хантер вел бой с такими травмами, он неплохой боец. Кто знает, как бы все обернулось, если бы ты так удачно не метнул нож. Да, завалить этого ублюдка даже пляшущим было чертовски трудно. Он не ублюдок, а простой сталкер, оказавшийся не в то время и не в том месте. Влез в чужую игру, что ведется по жестким правилам, и она с легкостью раздавила его, перемолов кости в труху, оставив лишь ошметки радиоактивного мяса. И нас с тобой она когда-нибудь проглотит, и не подавится, еще помянешь мои слова. Я приблизился к Хантеру и, осторожно присев рядом, снял с его руки ПДА. Потом поднял свой лежащий неподалеку нож и сильным ударом вогнал его в странный протез, прекращая этот затянувшийся цирк. На этом мой интерес к несостоявшемуся не то союзнику, не то врагу иссяк. Теперь уже навсегда. Я активировал ПДА Хантера и, немного повозившись с нехитрым паролем, наконец-то попал в вожделенное главное меню. Танк, с интересом наблюдавший за мной, приблизился и, заглянув через плечо, пробасил на самое ухо. — Что-то интересное? Зачем тебе все это? — Ищу наших друзей. Хантер сказал, что смог запеленговать сигнал своего ПДА, который сейчас должен быть либо у Гретхен, либо у командира их группы. — Есть! — Я кивнул на экран, на котором замигал красный курсор, медленно удаляющийся на юго-запад. Сейчас заветный ПДА с неведомым владельцем находился уже почти у самой границы армейских складов. Резвые же они. Почему-то я совсем не сомневался, что Гретхен шла сейчас вместе с отрядом. Кажется, у нас вновь намечалась жаркая встреча. Подожди, пророк, но если Гретхен вместе со свободой, то почему они не идут в темную долину? «Ведь вот тут, на юго-западе!» Напарник ткнул пальцем в сенсорный экран, и умная электроника тут же увеличила выбранный квадрат. «Есть прекрасный и довольно безопасный путь, огибающий наши территории!» «Нет, танк, здесь кое-что похуже. Они не бегут, а наступают. Движутся к диким территориям с целью вернуть то, что изначально им не принадлежало. И нам придется сделать все, чтобы им помешать». Глава 6. Расплата за грехи. Два человека, почти не выделяющиеся на общем сером фоне окружающей их местности, осторожно вышли из разросшихся кустов и, низко пригибаясь, двинулись вперед по заброшенному двору. Бойцы грамотно прикрывали друг друга, не забывая поглядывать по сторонам. При всем при этом шли они довольно резво для их комплекции, да и при подобном способе передвижения вряд ли у кого-нибудь получилось бы двигаться быстрее. Но, несмотря на это, с небольшим интервалом у них то и дело включалась вставленная в ухо гарнитура, и сухой металлический голос приказывал им поторопиться. Дело дошло до того, что один из бойцов чуть было не влетел в затаившуюся неподалеку воронку, и лишь благодаря его более опытному и внимательному напарнику, вовремя вскинувшему вверх руку, ему удалось уцелеть. Наконец, бойцы достигли цели. Небольшого, но довольно высокого здания. Один из мужчин вплотную приблизился к стене, встав в полный рост и подняв над головой сжатую в кулак ладонь, и тут же в гарнитуре раздался приказ, разрешая действовать. Его напарник осмотрелся по сторонам и, приблизившись к большим железным дверям, расположенным почти горизонтально земле и ведущим в подвальное помещение, постучал по ним с определенным интервалом. Бойцы подождали еще пару минут, но ничего не изменилось. Тогда один из них ухватился за ручку и потянул ее на себя. Дверь поддалась, пропуская удивленных и слегка ошарашенных спутников внутрь. Кинув что-то в гарнитуру, они начали спускаться вниз по скользким отсыревшим ступенькам. Прошло уже порядка 5 минут, но бойцы все не появлялись. Ожидание затягивалось. О зоне совсем не было никакого дела до мелких букашек, что сейчас копошились на ее просторах. Она просто продолжала жить по только ей ведомым правилам. Вот во двор того самого высокого здания вбежал слепой пес. Он остановился напротив дверей, в которых скрылись бойцы, и, подняв высоко вверх безглазую морду, тихо зарычал. Учуял присутствие людей, и ему это очень не понравилось. Пес медленно подошел к идущей вниз лестнице, решая сложную для себя задачу — спуститься туда самому или вернуться за стаей, и уже тогда всем вместе разорвать незваных гостей, отважившихся на столь дерзкий поступок. Но если он вернется за стаей, значит и добычу придется делить на всех, ведь так? Слепой пес зарычал громче и увереннее прежнего, решив не делиться вкусной двуногой едой, загнанной в угол. В этот момент, как будто прочитав его мысли, незримый для пса стрелок, лежащий в кустах на другой стороне двора, нажал на спусковой крючок. Его винтовка тихо хлопнула, оборвав никчемную жизнь монстра, в котором было гораздо больше храбрости, чем в его убийце. Правда, и глупости было более чем достаточно. Но разве мы не в ответе за тех, кого когда-то приручили? Зона как будто почувствовала смерть своего детеныша и решила отомстить зазнавшимся людишкам, оборвав две незримые нити жизни. В подвалах помещений раздался взрыв, и радостное эхо с удовольствием подхватило его, разнося по округе. Око за око, зуб за зуб. Если бы кто-нибудь сейчас отважился спуститься в полуобвалившийся подвал, он стал бы свидетелем следующей картины. Два обгоревших тела лежали чуть в стороне друг от друга, отброшенные взрывной волной почти к самому выходу. А чуть впереди, на обломках, покоился неизвестно каким чудом уцелевший фонарик. Его луч, разрезая кромешную темноту, освещал почерневшую от взрыва стену, на которой почти невозможно было различить неровную надпись «Жрите, суки!». Три здания, расположившиеся в виде буквы «П», к которым почти вплотную приближался разросшийся парк, образуя этакие джунгли, вот и вся наша диспозиция. Убежище долго было оборудовано в подвале дома, стоящего перпендикулярно двум остальным. На одной из таких соседних крыш я и залег, наблюдая через оптический прицел новенькой снайперской винтовки, как два незнакомца в комбинезонах свободы по всем правилам военного дела ввалились в наш секретный схрон. Парни действовали уверенно и нагло, надеясь на прикрытие своих друзей, что почти профессионально рассредоточились по округе. Почти, потому что определить их местонахождение с моей позиции было несложно. А еще они нередко переговаривались между собой в закрытом, как им казалось, эфире. Вскрыть защиту и подключиться к выделенному каналу было для механика делом пары минут. Ловушка захлопнулась. Теперь можно было смело атаковать. Мы с танком верно определили главную цель отряда «Свободы». Они кратчайшим маршрутом двигались к убежищу, где оставался механик с добытой нами половиной информации. То, что они знали расположение схрона, говорило только об одном. Форд по своей собственной инициативе или по принуждению, но все-таки заговорил. Гретхен могла праздновать победу. Ей удалось просчитать всех нас и провернуть свою изящную операцию, основанную только на чистом блефе. Нам оставалось лишь сходить с ума от злости и бессилия. Соболь сделал тему предательства для нас актуальной, а после Гретхен просто-напросто наступила на больную мозоль. Но сейчас все вновь изменилось, и пусть наши противники все еще не утратили своего преимущества, мы активно над этим работали. Нам удалось первыми добраться до убежища, вывести оттуда ничего не понимающего механика и приготовить Свободе небольшой сюрприз. «Объект должен быть на месте», — донесся голос меха из гарнитуры. «Вечеринка начнется секунд через пять». Друг не ошибся. Почти сразу после его слов в подвале, куда спустились двое свободовцев, прогремел взрыв. Парни привыкли действовать нахрапом, надеясь на свое превосходство и грубую силу. Что ж, значит, мы будем первыми, кто разуверит их непобедимость. Жалко, конечно, было уничтожать убежище ради парочки врагов, но теперь это не имело значения. Схрон перестал быть для нас безопасным местом. Сейчас меня волновало другое. Среди нападающих не было видно Гретхен. Сигнал с ПДА поступал исправно, но радиус поиска не позволял с точностью определить местоположение девушки. Оставалось только надеяться, что они вместе с Фортом где-то здесь, и что еще не поздно попытаться все исправить. Сразу после взрыва в эфире «Свободы» повисла гробовая тишина, которую никто не отваживался нарушить. Неуверенный разговор, состоящий из обмена короткими рубленными фразами, возобновился лишь после того, как к спуску в подвал выдвинулся отряд из 6 человек. Прицелившись и поймав в прицел бритую голову человека, идущего в авангарде группы, я узнал в нем Черепа, одного из самых амбициозных и жестоких бойцов. Это неприятное обстоятельство могло означать только одно. Свобода всерьез взялась за дело и не была намерена уступать. «Ждите, пока они пересекут двор наполовину. Я беру на себя снайперов. Ваша цель — отряд». «Понял. Считай, они уже мертвы», — отозвался танк за обоих. Механик после случившейся с Фортом истории еще не пришел в себя и избегал лишних разговоров со мной. «Интересно, он вообще сможет меня простить?» Я тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и опять приник к прицелу, выбирая свою первую жертву. Собственно, долго искать не пришлось. Мое внимание тут же привлекла ярко-огненная макушка, мелькнувшая в окне соседнего недостроенного здания. Помню, кто-то мне говорил, что рыжие более счастливы. Может быть, так оно и есть, если они не полные идиоты. Плавно ушел назад спусковой крючок, и винтовка чуть дернулась, выплевывая кусочек металла, который тут же нашел цель. Молодой паренек словно вздрогнул, чуть-чуть запрокинув голову назад, да так и замер, упав на холодный бетон. Благодаря хорошему глушителю никто ничего не услышал, а я уже искал свою новую цель. Один выстрел, один труп. Любимое золотое правило. Мне как раз удалось застрелить еще одного горе-снайпера, опасливо высовывающегося из-за остова, неизвестно кем и когда почти полностью сожженной Нивы, когда в игру вступили танк с механиком. «Суки, здесь засада! Отходим на позиции!» — раздался истеричный возглас в эфире, который было почти не слышно за грохотом выстрелов. Предугадать, куда кинется группа, зная расположение основных сил, было несложно. Поэтому спасательного укрытия, неизвестно зачем наваленных в углу двора бетонных плит, достигла лишь треть группы Черепа. Снайперы «Свободы» наконец смобилизовались и стали более осторожными, отчего только раззадорили меня. Давненько не приходилось участвовать в подобных дуэлях. Танк, засев в центральном доме и выбив окно на втором этаже, поливал улицу из пулемета, в то время как механик, укрывшись за упавшим деревом, лежащим неподалеку от здания, перекрывал вход, не давая противнику расслабляться, время от времени постреливая и громыхая подствольным гранатометом. Отступать атакованный отряд «Свободы» мог в трех направлениях — в сторону свалки, вглубь диких территорий или назад к армейским складам. Первый вариант был более вероятным, второй — менее предпочтительным для нас, так как возникал риск при преследовании нарваться на наемников, которые частенько появлялись в тех краях. И, наконец, третий — самый невероятный, так как после разгрома монолитом базы «Свободы» последние по неведомым причинам не любили там появляться. Но какой бы выбор ни сделал противник, мы были готовы. Собственно, преследовать весь отряд не было необходимости, нам нужен был только форт и ПДА с информацией. Ну и на десерт сама Гретхен, если удастся ее достать. «Снайперы, черт бы вас побрал! Прикройте нас! Дайте нам отступить!» — прокричал в микрофон череп, все еще укрывающийся с изрядно поредевшим отрядом за плитами. Я только сейчас узнал его голос. Это он отдавал приказы и подгонял тех двух первооткрывателей, что подорвались в нашем укрытии. Неужели этому прохвосту доверили руководить операцией? «Мы не можем вести прицельный огонь из-за вражеских снайперов», — донеслось в ответ, и я не смог сдержать улыбки. Все-таки приятно слышать, когда враг говорит о тебе с трепетом и испугом, да еще и во множественном числе. «Мы пока не вычислили их местонахождение». «Ну так работайте!» — зло прокричал череп и, психанув, неосторожно высунулся из-за плит, поливая огнем оконный проем танка. В моем распоряжении было всего несколько секунд. Я вскинул винтовку, садясь и упирая приклад в плечо. Некогда было задерживать дыхание и слушать удары собственного сердца. Палец привычно вдавил спусковой крючок. Пуля угодила сталкеру в плечо, откинув того назад и заставив взвыть от боли. Интересно, выдержала ли усиленная броня костюма, или на этот раз ублюдку не повезло? Я мысленно выругался. Старею. А ведь такой заманчивый шанс был прикончить одного из элитных бойцов противника. Но и мне подобная выходка аукнулась почти мгновенно. Не успел я залечь, как почувствовал на себе чей-то взгляд. Дальше стоило полагаться лишь на инстинкты. Откат в сторону, молниеносные обманывающие движения и скорее под защиту кирпичной кладки, что окаймляла крышу. Запоздало выпущенная пуля просвистела там, где еще секунду назад находилась моя голова. Что ж, плохая новость, я обнаружен. Хорошая — это еще далеко не конец. «Стрелок на крыше западного склада! Снимите его!» — раздался знакомый раздраженный женский голос, и я послал мысленное проклятие в адрес Гретхен. «Внимательная сучка! Вот только где она?» Я еще раз внимательно осмотрелся, рискнув и пустив пулю в лоб очередному неосторожному снайперу, но так и не заметил ее. «Пророк!» — прозвучал в гарнитуре взволнованный голос танка. «Осторожно! В твое здание только что вломилась группа бойцов! 3-4 человека!» «Тебе видно в окно лестницу, ведущую на крышу?» «Да». «Будь добр, сообщи, когда придут гости». Я осторожно высунулся на пол корпуса из-за кирпичной кладки и быстрым движением ухватил ремень автомата, который бросил, когда ретировался в укрытие. Стоило мне только дернуть оружие на себя и спрятаться, как буквально в нескольких сантиметрах просвистела пуля, срикошетив о многострадальную крышу ни в чем не повинного склада. «Черт возьми, этот снайпер доставляет ощутимые проблемы». «Давай!» — раздался крик танка, и я, выругавшись, не мог предупредить заранее, вдавил пару клавиш на своем ПДА. Заложенная у лестницы мина громыхнула так, что даже здесь, на крыше, чувствовался ощутимый толчок. Послышался звон осыпающегося на асфальт стекла. «Ну как там?» — осведомился я, перезаряжая оружие. «Фош на весь пролет! Чтобы спуститься, придется прыгать! Мать твою!» В эфире раздался нескончаемый звук пулеметной очереди, и друг тут же разорвал связь, дабы не травмировать мой слух. Я осторожно высунулся, оглядывая улицу. Да, с момента моего отсутствия все сильно изменилось. Бойцы «Свободы», пользуясь численным превосходством, рассредоточились по всему двору и теперь, не переставая, поливали огнем позиции моих напарников. И если танку еще удавалось огрызаться, стреляя вслепую, то мех не был способен даже на это. Его укрытие буквально на глазах разлеталось в щепки. Пора было поддать обнаглевшим врагам жару, а заодно и напомнить о своем существовании. «Мех, отходи!» — выкрикнул я перед тем, как закинуть гранату в подствольник и выстрелить, целясь в парочку обнаглевших бойцов, укрывшихся за многострадальной нивой. То ли машина оказалась целее, чем мне показалось на первый взгляд, то ли в ней хранилось что-то взрывоопасное, но громыхнуло знатно. Я и не рассчитывал на что-то подобное. На секунду все вокруг осветило ярким огненным смерчем, из которого выбежал горящий человек и принялся кататься по земле, пытаясь сбить с себя пламя. Его товарищи, хладнокровно наблюдающие за происходящим, даже не подумали оборвать мучения бедолаги. «Ну и хрен с ними», — подумал я, укрывшись за кирпичной кладкой и заряжая в подствольник очередную гранату. «Мы готовы снять снайпера. Больше он не доставит нам проблем», — вновь напомнила о себе Гретхен, заставляя меня от бессилия сжать зубы. Тут же ожила гарнитура, закричав срывающимся на крик голосом механика. «Пророк! Недостроенный четырехэтажка напротив! Третий этаж! Человек!» Больше ничего разобрать не удалось. Слова друга потонули в грохоте выстрелов, но и сказанного было вполне достаточно, чтобы вновь начать действовать. Я вскинул винтовку, принимая уже привычную сидячую позу и приникая к оптическому прицелу. Третий этаж. 30 с лишним темных, зияющих пустотой оконных проемов, и только в одном из них заветная цель — охотник и жертва. Кто окажется быстрее? Когда я, наконец, увидел его, кровь гулко застучала в висках. Высокий, широкоплечий боец, чем-то напоминающий нашего танка, целящийся в мою сторону из гранатомета. Это конец. Я вел стволом винтовки слишком медленно. Вот в перекрестии прицела оказывалась левая рука мужчины, еще чуть левее — цель, грудь, в идеале — сердце, ведь поразить стрелка в голову просто не хватит времени. Наверное, мне в очередной раз чертовски повезло. Заметь меня боец раньше, и он, наверное, не раздумывая бы выстрелил, тем более, что точность его стрельбы с лихвой компенсировалась радиусом поражения. Но я успел. Первым нажал на показавшийся непомерно тугим спусковой крючок, в то время как противник, кажется, наконец заметил меня. Пуля попала в цель. Боец покачнулся, делая шаг назад, чтобы не упасть по инерции, его развернуло совсем в другую сторону. На груди стало отчетливо видно расплывающееся кровавое пятно, но парень даже не выпустил из рук гранатомета. И он выстрелил, уже, наверное, не осознавая, что делает. Ходящий ходуном ствол оружия изрыгнул клубы дыма, сквозь которые с трудом можно было заметить, как оступившийся противник падает из окна, так и не успев насладиться плодами своих стараний. Почерневший, крошащийся асфальт — вот что он видел перед собой в последние секунды своей жизни. У меня внутри все похолодело при виде того, как ракета устремляется в окно того самого дома, в котором засел танк. Возможно, снаряд оказался большой мощности или просто не выдержало старое обветшалое здание, но факт остается фактом. На моих глазах часть развороченной стены и крыши рухнули вниз, осыпавшись на асфальт горой битого кирпича и мусора. «Они нас слушают!» — раздался в эфире взволнованный голос Гретхен. «Всем прекратить любое общение! Отступаем!» Неужели все кончено? Даже находясь на крыше склада, мне удалось разобрать нечленораздельный вопль механика, который, забыв об осторожности, встал в полный рост и, ни на секунду не переставая стрелять, стал медленно продвигаться к полуразрушенному зданию. Что бы я ни пытался кричать ему, он, казалось, просто не замечал этого, впав в какое-то беспамятство, продолжая упорно двигаться вперед. Я понимал, что сейчас механик просто-напросто глупо погибнет на моих глазах. Его расстреляют почти в упор те из бойцов, что еще не кинулись бежать. Как же это легко и просто принимать глупые, необдуманные решения. Встав в полный рост, я выстрелил из подствольника и, израсходовав последнюю гранату, отбросил бесполезный автомат в сторону, вскидывая снайперскую винтовку. Свобода упорно не хотела отступать. Несмотря на приказ командира, бойцы боролись до последнего, пытаясь поразить легкую цель. Прикрывая механика, я хладнокровно пристрелил по меньшей мере 4 человек, когда, опустив винтовку и оглядевшись вокруг, заметил странный отблеск в одном из оконных проемов в здании напротив. Кажется, это никогда не кончится. Чувствуя неладное, я присел на одно колено, почти полностью укрывшись за кирпичной кладкой, и вскинул винтовку, смотря в оптический прицел и невольно вздрагивая, встречаясь взглядом с улыбающимся снайпером. Инстинктивно, на одних рефлексах, дважды нажал спусковой крючок, в последнюю секунду отводя винтовку в сторону. Я не хотел убивать Форта. Его пуля попала точно в кирпичную стену, с легкостью пробив ее и попав в грудь, откидывая меня назад. По глазам словно резанула ослепительная яркая вспышка. От сильной боли в груди я зажмурился, перевернувшись на бок и поджав под себя ноги. На какое-то время я провалился в беспамятство, когда наконец не сообразил, что вслух то и дело зовут танка, а из гарнитуры вот уже несколько минут слышны крики механика. Я сделал пару неглубоких вдохов, окончательно приходя в себя. Приподнявшись, вытер выступившие на глазах слезы и осторожно ощупал грудную клетку, морщась от боли, но прекрасно понимая, что огромный синяк гораздо лучше небольшого пулевого отверстия. «Убереги, черный сталкер, того умельца, что сделал мой бронекостюм!» «Мех, не ори ты так, голова раскалывается!» — беззлобно произнес я, осторожно вставая и пытаясь сообразить, сколько прошло времени. «Что там у тебя?» «Ну, слава богу, жив!» — выдохнул друг. «Танк в норме, слышишь? Ему удалось отделаться контузией и легким ранением. Наши свободные друзья, судя по всему, отступают. Я стрелял по ним еще какое-то время, пока они окончательно не скрылись из виду». «Приводи танка в порядок и ждите меня», — приказал я, на ходу перекидывая автомат через плечо, не забывая при этом то и дело кривиться от боли. Каким чудом мне удалось спуститься с крыши и выбраться из здания, не помню. Голова вновь прояснилась лишь на улице, когда я, глотнув свежего воздуха, двинулся в обход здания, прихрамывая на ушибленную ногу. Не особо задумываясь над тем, что делаю, я замер напротив здания, из-за стенок которого дважды покушались на мою жизнь. Глянув на экран ПДА и убедившись, что местонахождение Гретхен не изменилось, двинулся вокруг постройки. Могло ли так чудовищно вести? С обратной стороны недостроенного четырехэтажного здания обнаружился пожарный выход. И стоило только приблизиться к нему, как дверь содрогнулась от сильного удара, но выдержала. Я тут же, не раздумывая, прислонился к стене, держа автомат на изготовке. Со второго удара дверь с жалобным скрипом распахнулась, и из нее выбежал раскрасневшийся и слегка запыхавшийся Гретхен. — Пошевеливайся, мой отряд долго ждать не будет. Да и слабо верится в то, что пророк... Девушка не договорила, обернувшись к своему собеседнику, который только что вышел следом, и замолчала на полуслове, заметив меня. Гретхен скользнула рукой по поясу, но покачнувшееся дуло автомата, направленное прямо в ее милое личико, заставил девушку передумать. Примечательно, что Форд, вышедший следом, стоял и не дергался. — Какая встреча! — прохрипел я сорванным голосом и не смог сдержать улыбки. Уж слишком театрально получилось. — Милая, а где же радушные объятия? В прошлый раз ты была более приветлива. — Пророк, не ломай комедию. — О, нет, дорогая, до тебя мне еще далеко. — Спасибо за комплимент, но избавь меня от подобного в будущем. Лучше пристрели. — С превеликим удовольствием. — Где ПДА? — Снимешь трупа. — Гретхен, он ведь правда выстрелит. Он сейчас на взводе. Разве не видно? — спокойным голосом произнес Форд, глядя на меня. — Отдай то, что он требует. — Только если он даст слово, что отпустит меня. Девушка усмехнулась, смерив меня презрительным взглядом. — Обещаю, — произнес я, не задумываясь ни на секунду. Гретхен медленно сняла с плеч свой маленький рюкзак и, осторожно вытащив из него ПДА, протянула мне, то и дело поглядывая на мой указательный палец, подрагивающий на спусковом крючке. — Черт возьми! Она ведь испугалась! Стальная Гретхен по-настоящему боялась, что у меня не выдержат нервы. Хотя, если честно, то я тоже боялся, когда меньше суток назад она держала автомат у моего затылка. Как же порой быстро люди меняются ролями. Я принял из ее рук ПДА, быстро просмотрел жесткий диск, без проблем найдя нужную информацию, после чего ввел поставленный механиком пароль и окончательно удостоверился в ее подлинности. Ну что ж, заветная прямоугольная коробочка, из-за которой погибло больше десятка людей, наконец была у меня в руках. Правда, ни радости, ни триумфа, ничего-нибудь подобного я не испытывал. Только тоска и безразличие. Усталость? А может быть, просто старость? «Все в порядке?» — спросила Гретхен, делая шаг в сторону и уходя с линии огня. «Я могу идти?» «Нет, не можешь!» — я направил ствол автомата в ее сторону. «Руки за голову и, пожалуйста, без глупостей!» «Ты обещал?» «И сдержу слово. Я отмечу в своем рапорте, что ты сдалась добровольно. Может быть, даже забуду указать, что во время принятия решения на тебя был направлен автомат. А теперь изволь выполнить приказ». «Да пошел ты, ублюдок!» Девушка плюнула мне под ноги. «Я всегда знала, что вам доверять нельзя. Стреляй, если совесть позволит». Гретхен еще секунду стояла, не двигаясь, ожидая ответа. Но я молчал, не опуская оружия. Девушка усмехнулась и, развернувшись, не торопясь, пошла вдоль стены здания, намереваясь скрыться за ближайшим углом. «Стой!» — выкрикнул я, передергивая затвор автомата, хотя никакой необходимости в этом не было. «Пусть идет», — произнес Форд, смотря ей вслед. «Здесь я принимаю решение. Возвращайся назад, к месту перестрелки. Там механик и танк. Держи руки высоко поднятыми. И, может быть, они не выстрелят», — кинул я, направляясь следом за Гретхен, не обращая больше на Форда внимания. «Танк жив. Хорошо», — заметил напарник, как ни в чем не бывало, следуя рядом. «Отстань от нее, пророк. Она проиграла и потеряла 2/3 своего отряда. За это командование ее по головке не погладит». «С каких пор ты стала давать мне приказы?» «С тех пор, как меня стали предавать друзья». Я резко остановился и, развернувшись, посмотрел на Форда. А он, как ни в чем не бывало, продолжал стоять и ухмыляться. Сейчас было особенно сильно заметно, насколько разительно изменился мой друг. «Ты прекрасно знаешь, что я тебя не предавал. Да, я совершил ошибку, но ты дал мне на это все основания. Здесь наша общая вина. Мы не поняли друг друга». Я боковым зрением заметил, как девушка почти уже достигла угла дома. «Легко списывать вину на других, пророк, не правда ли? Я слышал ваш разговор с Гретхен, понимаешь? Сидя там, привязанный к этой чертовой трубе, я своими ушами слышал, как вы договаривались об оплате и как она просила подождать тебя на улице. И ты веришь в это? Ты правда думаешь, что я смог бы продать тебя?» «Не продать, а всего лишь навсего поступиться правилами. Ведь, собственно, какая разница, кто именно пристрелит предателя? От этого ведь ничего не изменится. Все в этой жизни продается и покупается». «Это не так». «Тогда сделай великодушный жест». Форд кивнул на удаляющуюся Гретхен. «Прости ее, ведь ее смерть ничего не изменит». «Она убила Хантера, выставила тебя предателем. Из-за нее танка чуть было не разнесли в кровавые ошметки. Ты хочешь, чтобы я ей это простил?» Форд не ответил, лишь тяжело вздохнув, покачал головой. А у меня в душе уже все горело от желания ударить по этой самонадеянной физиономии. Как он не понимал, как мог простить? Хантер, механик, танк, Соболь и еще много-много других, порой ни в чем невиновных людей, которые так или иначе пострадали от рук Гретхен. Да, черт возьми, в конце концов я сам. Неужели ей все так и сойдет с рук? Она и дальше будет продолжать безнаказанно играть людьми и их чувствами? Я повернулся в сторону девушки и прокричал, вскидывая автомат и целясь ей в спину. «Стой, или я выстрелю!» «Не делай этого, или потом очень сильно пожалеешь», — произнес Форд тем же спокойным, равнодушным голосом. «Не знаю, как бы я поступил, будь у меня время все обдумать и взвесить. Тогда я знал, чего хочу, но не был уверен, правильно ли это, а главное, было ли это необходимо или существовал какой-то другой выход». Нам всегда не хватает времени для принятия жизненно важных решений. Указательный палец предательски дрогнул, когда я нажал на спусковой крючок. Но в последнюю секунду, когда я еще сам не успел осознать принятого решения, Форд, будто прочитав мои мысли, сильным ударом по стволу автомата увел его в сторону. Выпущенная короткая очередь попала в стену, за которую и поворачивала девушка. Она остановилась, как вкопанная, на ее лице отчетливо читалось удивление, растерянность и даже детская обида, словно ее только что нагло обманули. Но стоит отдать Гретхен должное, она быстро взяла себя в руки и, окинув меня напоследок испепеляющим взглядом, кинулась за угол. Не раздумывая, я побежал было следом, но, ухватившись за плечо, Форд заставил повернуться к нему лицом и нанес чудовищный по силе удар в грудь. У меня перехватило дыхание, острая боль пронзила все тело, в глазах потемнело, и мне стоило больших усилий, чтобы устоять на ногах, выпустив из рук автомат. «Не хочешь извиниться?» — — почти шепотом произнес я, боясь, что если повышу голос, меня просто вырвет. «Мне кажется, я имею право на нечто подобное». Приблизившийся ко мне размытый силуэт друга нанес очередной удар, целясь на этот раз в живот. Согнувшись пополам, я обессиленно повалился на землю. «Только не говори, что для тебя это было неожиданностью. Ты правда думал, что я, наплевав на гордость, вернусь в квад, стоит лишь поманить меня пальцем?» «Если честно, то нет. Но я рассчитывал, что искренних извинений вполне хватит. Мне удалось подняться на четвереньки, но я продолжал часто хватать ртом воздух. Легкие жгло изнутри, отчего голова начала кружиться еще сильнее. В этот самый момент стоявший рядом и смеющийся в голос Форд дважды ударил меня по ребрам. Что-то отчетливо хрустнуло, а из носа брызнула кровь. «Я что-то не слышу искренних извинений». Друг сел мне на спину и, ухватившись рукой за волосы, запрокинул вверх голову. В лучах заходящего темно-красного солнца блеснуло лезвие ножа. «Ну же, пророк, соберись, ты же у нас боец экстракласса». Я почувствовал, как напарник с каждой секундой все сильнее давит на прислоненный к шее нож, лезвие которого начинает медленно врезаться в кожу. Попытка достать Форта рукой вызвала у того лишь смех. Он легко отбил мою вялую попытку сопротивления, в назидание еще и черканув по ладони ножом. «Скажи честно, пророк, тебе ведь нравится Гретхен? Ты влюбился в нее, правда? А теперь вспомни, что ты мне всегда говорил. Зона ловит нас на простых человеческих слабостях. Жаль, что ты так до конца и не понял тех простых вещей, что с таким усердием втолковывал мне». «Что ж... «Значит, я был хорошим учителем?» — прохрипел я, усмехаясь. «О, это безусловно. Знаешь, я даже буду вспоминать тебя. Иногда». «Скажи, зачем тебе все это?» «А что мне оставалось делать?» «После того, как я попал в плен к свободе, они поставили мне условие. Или я рассказываю им о флешке, или они убивают меня. Медленно и мучительно». «А так...» Гретхен предложила мне уйти, прекрасно понимая, что такому изгою, как я, просто некуда податься. Для пафосного долга я предатель, которого следует пристрелить, не задумываясь. А знаешь, я понял главное. Долг и свобода очень похожи, словно части единого целого. Они все единого цвета, цвета дерьма. И лишь вывески и названия у всех разные, но за красивой обложкой все то же самое». Форд осторожно вытер кровь с моего лица. Я не дал застрелить Гретхен из чувства благодарности. Она открыла мне глаза, показала, что нет совершенных людей. Даже близкий и родной Кват оказался не таким, каким я его представлял все эти годы. Но есть еще одно обстоятельство. Он выдержал небольшую паузу, лучезарно улыбаясь. «Я ее люблю. У нас схожие вкусы, пророк». Тут уже пришла моя очередь смеяться. И, честное слово, нисколько не хотелось себя сдерживать. Я смеялся до слез, задыхаясь и глядя на Форта, на лице которого читалась обида и непонимание. «Ты только что мне говорил о том, что я плохой учитель, а ты хороший ученик, но сам готов прирезать меня из-за той же самой женщины. Я люблю ее, и поэтому спас ей жизнь, но тебя прирежу совсем по другим причинам. Тогда... Может, позволишь мне подняться и умереть как боец, не один год топтавший с тобой зону, а не как какая-то откормленная на убой свинья?» «Валяй, если хочешь продлить свои мучения». Форд встал, демонстративно воткнув нож в землю в сантиметре от моего лица. А вот мне подняться удалось далеко не с первой попытки. И когда я, наконец, смог стоять ровно, друг уже принял боевую стойку, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Я медленно поднял нож и, взвесив его в руке, кинул под ноги напарника. «Боюсь, в рукопашной тебе уже не победить», — ехидно заметил Форд, поднимая холодное оружие. «У меня свой нож», — произнес я, присев и доставая из-за голени сапога оружие. Все произошло за секунду. Распрямившись и сжимая в ладони компактный «Глок-26», я выстрелил, целясь другу в плечо. Напарник вскрикнул и, скривившись от боли, выронил нож, зажимая кровоточащую рану. «Форд, все-таки ты усвоил не весь учебный материал. Если решил убивать, то убивай, не задумываясь. Ну а теперь встань на колени, заложи здоровую руку за голову и без глупостей. Она была права. Ты ублюдок, готовый стрелять в спину друга для достижения великой цели. Напарник встал на колени, в точности выполнив все мои приказания. И что бы ты там ни говорил, она все равно обвела тебя вокруг пальца. Гретхен скопировала часть информации, хранящуюся в ПДА, и вновь вышла сухой из воды. Благодаря тебе. Форд хотел было что-то возразить, но расслышать его слов я не успел. Две прогремевшие короткие автоматные очереди заставили меня отпрыгнуть в сторону и, неудачно упав, откатиться под прикрытие невысоких пожелтевших кустов, вскидывая пистолет и выпуская всю обойму в сторону невидимого стрелка. Скорее всего, все пули ушли в молоко, так как стоило только приподняться и попытаться рассмотреть нападавшего, как очередная выпущенная очередь выбила цепочку песчаных фонтанчиков в двух шагах от меня. Утерев с лица кровь, бегущую из рассеченной брови, я перезарядил пистолет и, держа оружие наготове, набрал на ПДА сообщение друзьям. Все не так уж плохо, надо было всего лишь протянуть пару минут. Все-таки я был оптимистом. Стрелку за время моих раздумий удалось сократить разделявшее нас расстояние почти вдвое, и если бы не встроенный в умную электронику детектор движения, лежать бы мне под тем кустом с простреленной головой. Дождавшись, когда стрелок в очередной раз кинется к следующему укрытию, горе малопримечательного строительного мусора, я вскинул пистолет, расстреливая половину обоймы. Попасть в противника из своего смешного оружия я и не пытался, заставил понервничать горе киллера, и то радость. После чего сразу же вскочил и, тратя на ходу последние патроны, кинулся к раскрытой двери черного хода. Боец понял мой маневр слишком поздно, в торопях выпустив вслед длинную очередь, из которой лишь несколько пуль легли близко к намеченной цели, выбив из стены град штукатурки. Запыхавшись, поминутно чертыхаясь и немного припадая на ушибленную ногу, я буквально ввалился в спасительный дверной проем. Никогда не думал, что буду так сильно радоваться воцарившейся вокруг кромешной темноте. Я оказался в небольшом прямоугольном помещении, где слева располагался лестничный пролет, ведущий наверх. Прислонившись к стене справа от входа и перезарядив пистолет, с удивлением отметил, что это последняя обойма. Экономнее надо быть. Ну да, один патрон всегда сбережем, для себя любимого. Время тянулось на удивление медленно. Вокруг было тихо и спокойно, словно все просто нагло забыли о моем существовании. Но уверенность в том, что незадачливый киллер готовит какую-нибудь гадость, не покидала ни на секунду. Больше всего в таких изнуряющих боях я не любил томительного ожидания. Оно убивало быстрее и мучительнее любой пули, заставляя напряженно вслушиваться в каждый шорох и, дорезив глазах, вглядываться в дверной проем. Наконец, с улицы донеслись сначала приглушенные крики, а после и выстрелы, которые быстро приближались и перерастали в нескончаемый грохот. Я чуть было не завопил от радости, поняв, что так может громыхать только до боли знакомый пулемет одного добродушного здоровяка. У меня даже и мысли не было, что это могут быть вражеские бойцы, пришедшие на помощь стрелку. Когда выстрелы наконец смолкли, я осторожно выглянул на улицу и тут же зажмурился от слепящих лучей заходящего солнца. «Пророк, мать твою! Я чуть не выстрелил!» — раздался совсем близко возмущенный возглас танка. Я не успел сориентироваться, как мой могучий спаситель заключил меня в тесные дружеские объятия. «Зона меня раздели! Кто же это тебя так отделал?» «Долгая история. Где мех?» «Он тут, в общем, там». Друг повел рукой в сторону, указывая куда-то в сторону. «Мы не успели». Все было понятно без слов. Пистолет сам выскользнул из вспотевшей ладони, и я, забыв о больной ноге, треснутом ребре, рассеченной брови и крови, заливающей лицо, бросился к месту, где так и не закончился наш разговор с Фортом. В голове остервенело билась всего одна мысль. «Этого не может быть! Нет, не так, не сейчас, не подобным образом!» Он лежал на том самом месте, где я и заставил его встать на колени. Я надеялся, что напарник спрятался или бежал с непонятно откуда возникшим нападавшим. Лучше бы это было так. Короткая очередь попала в спину, каким-то чудом пробив защитный костюм. Он даже не двинулся с места. Вместо этого лежал и истекал кровью все то время, что я прятался, спасая свою жизнь. Форд. Тот, что пытался меня убить. Тот, которого я предал. Тот, который не одну сотню раз спасал мне жизнь, как сейчас». Господи, каким же я был идиотом, поверив в то, что, выпустив две короткие очереди, стрелок ни в кого не попал. У него был шанс хорошо прицелиться, и он им воспользовался. Только потому, что его главной целью был форт, мне удалось выжить. Мы меньше получаса назад грызлись с другом до полусмерти, нанося удары, целясь и стреляя друг в друга, и я, наверное, и правда был готов убить его, если бы он тогда попытался бежать. Но только не сейчас. В очередной раз он спас мне жизнь, а я, обезоружив и ранив его, подписал ему тем самым смертельный приговор. Кто знает, не стань Форд на колени, и, может, ему бы и удалось выжить. Может быть. «Он еще жив», — произнес механик, сидя рядом с умирающим другом, беспомощно опустив руки с зажатым в них пустым медицинским шприцом. Я, не говоря ни слова, упал рядом на колени, осторожно взяв окровавленную ладонь Форта в свою. Мы ничем не могли ему помочь. И пусть напарник считал меня обманщиком и предателем, в моих воспоминаниях он навсегда останется верным другом и отличным бойцом, готовым прийти на помощь и прикрыть спину. Почему мы начинаем ценить то, что у нас есть, только тогда, когда потеряем? Мех, кто это был? Гретхен, — почти шепотом произнес напарник одними губами. Веки Форта дрогнули, и, наверное, услышав ее имя, он открыл глаза. Пророк, не надо. Я заклинаю тебя. Я не хочу врать тебе. Я найду эту змею и... «Волчицу!» Губы Форта расплылись в подобии улыбки. «Мне плевать!» «Врешь! Врать самому себе — это последнее дело!» «Так ты мне говорил!» Форт обессиленно приподнял руку и попытался дотянуться онемевшими пальцами до своей шеи. «Кр... Кр... Кред...» «Что? Тебе трудно дышать?» «Крестик?» — произнес механик, и Форт еле заметно кивнул. Я осторожно подцепил пальцами серебряную цепочку на шее друга и, потянув, вытащил небольшой серебряный крестик, с которым напарник не расставался ни на секунду. — Сорви! — одними губами прошептал Форт. Я выполнил его просьбу, слегка дернув, и цепочка тут же поддалась, оставшись у меня в руке. Слабая ладонь напарника легла на мой кулак, зажимая в ней крестик. «Поклянись, что не причинишь ей зла! Прошу, поклянись!» «Я не буду врать своему другу», — повторил я, пытаясь вложить крестик в руку Форта, но тот упрямо не хотел его забирать, отталкивая мою ладонь. «Прости меня, слышишь? Если бы я мог что-то изменить... Прости!» «Бог простит!» Зрачки друга закатились... И он потерял сознание. Я еще долго сидел и говорил что-то, тряс его руку, то и дело прося прощения, пока, наконец, не понял, что он уже не дышит. Я замер, не выпуская его ладони из своих рук, не в силах пошевелиться или что-то сказать. «Пророк, он умер!» — прошептал механик. Я не пошевелился, как будто не расслышал слов друга. Не хотел их слышать. Это все казалось каким-то розыгрышем. Вот сейчас все засмеются, и улыбающийся Форт откроет глаза. Вот только почему-то никто не начинал смеяться первым. Я попытался заплакать, но понял, что у меня не получается. Странно, а ведь раньше это было так просто. Что со мной? Может быть, со смертью Форта что-то изменилось? Во мне? Где-то там, в глубине души? Каково это — сходить с ума и полностью осознавать происходящее? Откуда-то доносились какие-то странные голоса. Они говорили что-то утешающее. Я им отвечал. Слова срывались с моих губ, но их смысл был для меня недоступен. Я никак не мог понять, о чем говорю, а главное — кому? Или это были механик с танком? Потом я вдруг осознал, что произношу свои мысли вслух, раз за разом повторяю весь тот бред, что сейчас переполнял голову. Друзьям, наверное, все это просто надоело, и механик попытался оттащить меня от все еще притворяющегося Форта. Почему? Почему Форт не встает? Я что-то говорил про то, что мне надо извиниться, что это очень важно. Для кого? Мех все сильнее и настойчивее оттаскивал меня в сторону. И тогда я понял, что он хочет просто поссорить нас с Фортом. Он всегда этого хотел. Завидовал ему, мечтал занять его место. Интересно, я только подумал или сказал это? И почему механик так странно посмотрел на меня? Воспользовавшись заминкой, я кинулся к Форту. Но тогда на моем пути встал танк. Сколько я ни пытался обмануть его, оттолкнуть в сторону или даже ударить, ничего не получалось. Этот громила схватил меня и прижал к себе, словно маленького котенка. А после горячие, обжигающие слезы долго бежали по моим щекам, и я не хотел, чтобы они кончались. Так было легче. Намного легче. Казалось, вместе с ними уходит что-то еще, что-то очень важное. Может быть, тот незатухающий огонь, что пожирал меня изнутри? Вполне может быть. Не знаю. Никто не знает. Ничего нельзя было изменить. Чудес не бывает. Я осознал это и перестал сопротивляться, продолжая со всей силы до боли сжимать в кулаке обычный серебряный крестик. Надеясь, что на ладони останется точно такой же ничем не сводимый рубец, как и в моей душе.